А может быть, через сотню лет уже не будет зоны, а меня откопают археологи. Точнее, мое тело с пулевым отверстием во лбу. Потомки обрадуются, сделают из меня мумию, придумают захватывающую историю и сохранят тело для выставок с описанием сталкерского ремесла прошлого века. Жаль, что сталкер из меня посредственный. Быстрее копай, времени у нас не так много. Майор хмурил брови, но не держал меня на прицеле. Но ПП у него был под рукой. Да, копаю. Про себя усмехнулся с его «у нас не так много времени». Вот у меня этого времени и полно, и ничтожно мало одновременно. Майор расхаживал около ямы с огромной рацией в руках, которая была похожа на спутниковый телефон. «База! Сейчас, слышите?» Майор приложил телефон к уху. «Точно спутниковый. Местность зачистил. Оборудование сработало на отлично». Дальше он стоял, молча вслушиваясь в то, что ему говорят на той стороне. «Понял. До связи. Больше копать не могу». Лопата с чавкающим звуком воткнулась в грязь. «Этого достаточно». Он подошел к краю. Я покрепче сжал черенок. «И нормально тебе там стоять, ноги мочить?» «Не очень». «Тогда вылезай. Нужна помощь с тентом». Я тяжело вздохнул и вылез из ямы. Не соврал все-таки. На дно мы постелили плотно непромокаемый тент. Майор положил на него гранатомет РПГ с тремя выстрелами, прибор на сложенные треноги и пару противопехотных мин. Сверху он кинул порванный купол, и я понял, что парашюта было два. Один для него, а другой для тяжелого груза. «Свои пожитки тоже складывай», — бросил майор. «Рюкзак можешь оставить. Но все ненужное и запасное в тент». «Что ты задумал?» «Мои пожитки — это мои пожитки». «Никто не спорит, но идти лучше налегке». «Куда идти?» «По маршруту». Развернутого ответа я и не ожидал. «Зачем организовывать лабаз в этом дерьме? Свои вещи я могу пронести хоть через всю зону». «Сталкер», — раздраженно перебил майор, — «не вынуждай меня каждый раз тыкать в тебя стволом». «Тебе придется, пока не научишься отвечать на вопросы». Во мне также пробуждалась злость. Вызвана она была стойким чувством несправедливости. «Что тебе от меня нужно, конкретно?» Майор тяжело вздохнул и положил руки на пояс. «Ты поможешь добраться мне до точки. Проведешь меня через поля аномалий, если таковые встретятся. Будешь болты кидать или что вы там делаете? Это займет не больше 12 часов твоего времени. Далеко ходить не надо. Все здесь, на болоте. Твоя помощь будет щедро вознаграждена. Вы же, сталкеры, любите деньги? Еще бы! Соваться в зону ради наживы. Не знаю ни одного места в мире, где была бы такая же концентрация алчных ублюдков на один квадратный метр. Как насчет конторы, на которую ты работаешь?» Выпалил я. «Не отрицаю. Такие люди есть везде. Миром правит алчность». Майор усмехнулся и кинул мне под ноги мою же вертикалку. А я косвенно убедился, что он все же работает на государство, но какое? «Даже оружие мне доверишь?» «Выбор у тебя всегда есть. Можешь согласиться и хорошо заработать, а можем устроить дуэль. Деньги мне нужнее». Я поднял оружие и перекинул ремень через плечо стволом вниз. «Очень нужны. Вопрос в сумме». «Вот и хорошо. Сколько тебе нужно? Сотни тысяч?» «Миллионы». «Губа не дура», — майор усмехнулся. «Судя по твоему кислому лицу, деньги ты собираешь не на красивую жизнь. Кому-то крупно задолжал?» Я проигнорировал все наводящие вопросы майора, как он любит. Не его ума дело. «Миллионов не обещаю, но я думаю, что и от суммы с 5 нулями ты не откажешься». «Значит, дело опасное». «Нет, очень востребованное», — поправил майор, и мне хотелось ему верить. Вскоре все пожитки были собраны в тент. Из рюкзака я собрал часть патронов, еды, драгоценный контейнер с артефактами, занимавший большую часть. Из собранного по пути оставил лишь скудную сетку. Надеюсь, на сегодня экспериментов с артефактами больше не будет. Мы выдвинулись в путь. На болотах царил штиль. Вокруг острова концентрировалась вонь свежины, дерьма, пороха и подгоревшей плоти. Приходилось переступать через останки мутантов и зверей. Майор предупредил, чтобы я шел за ним след в след, дабы избежать встречи с несработавшими минами. Столько мутировавшего мяса я еще не видел. Оторванные лапы, копыта, просто куски плоти и развороченные туши. Странно, что вокруг еще не кружат вороны. Один раз я случайно наткнулся ногой на что-то круглое и практически невидимое. То была голова еще одного кровососа, которая по какой-то причине подавала признаки жизни. Наши детекторы молчали. Первым шел майор, и его ничуть не заботило, что я заряженным ружьем иду позади. Служивый был хорошо снаряжен. Я заприметил у него продвинутый универсальный детектор. Правда, раз уж он решил нанять меня, то понимает, что одних приборов здесь недостаточно. Глава 4.3. Как только на пути появились первые аномалии, майор пропустил меня вперед. Все же при всей своей самоуверенности он был разумен и расчетлив. После рокировки у меня не осталось шансов на его скоропостижную и случайную смерть в аномалии. Не то чтобы я сильно надеялся на такой исход, но окончательного доверия к нему не испытывал. Его слово всего лишь звук. Не было никаких весомых гарантий, что в конце пути меня ждет денежное вознаграждение, а не пуля. Майор даже не поблагодарил меня за спасение. Я орудовал болтами, кидал увесистые стальные изделия вперед и следил за их траекторией. Подмечал любые подозрительные движения, прокладывал безопасный путь. Одновременно прислушивался к детектору аномалий. Тот обманывал редко, но и полагаться на него полностью не стоило. Попадались в основном гравитационные аномалии вроде воронки. Иногда подле таких аномалий валялись подгнивающие куски плоти незадачливых мутантов. На всю обыденную для зоны мерзость майор реагировал спокойно и даже с некоторым любопытством. «Бывал уже в зоне, майор?» Я остановился и обернулся. «Приходилось разок». Он нахмурил брови. «Скромничает? Или же бывал не так часто, чтобы познакомиться со всеми прелестями этого места?» «А в разновидностях тварей разбираешься?» «Почему мы остановились?» С недовольным прищуром спросил майор. А вот мой вопрос так и остался, без ответа. Я уже привык. «Ну не могу же я идти и одновременно с тобой разговаривать?» Я усмехнулся. «Опасно». «Тогда иди молча». «Впереди все больше аномалий. Кстати, удивительно для окраин. Я бы хотел знать, чего ждать от человека, который доверил мне свою жизнь». «Ничего я тебе не доверял». Майор оскалился, но, посмотрев вперед и увидев хорошо различимые колебания воздуха, добавил. «Был в зоне пару лет назад, на одиночной операции. Повидал немного. Зато горячих точек видел предостаточно». «Так ты вояка или спецслужбист, не пойму». «А это не твое дело». «А что толку с твоих горячих точек? Долго бы ты протянул тут один, в таком котле». «Что значит котле?» «Большое скопление аномалий. Это как в окружение попасть. Я бы сам никогда сюда не сунулся, но подозреваю, что выбора у меня нет». Для убедительности я вытащил из поясного мешочка болт и метнул его вперед. Несколько секунд мы наблюдали за тем, как кусок металла крутится вокруг своей оси как раз в том месте, где колебания воздуха оказались сильнее. Затем болт замер. «Пригнись!» Я присел на корточки и закрылся руками майора. И вовсе упал на землю, быстро и технично. Болт со свистом пролетел над нами. «Убить меня хочешь?» Недовольно спросил майор, поднимаясь на ноги. «Хотел бы убить, не предупреждал бы». «Откуда ты знал, куда он полетит?» «Это трамплин. В 90% случаев, откуда прилетело, туда и полетит». «Вот еще что. Банальность, но иди за мной след в след, пока я не скажу, когда уже можно будет расслабиться. Это куда хуже мин, потому что угроза может быть не только под ногами, но и над головой или сбоку». Майор вот я спокойно кивнул. Он указывал нужное направление. Тропы через болото, протоптанные зверьем и мутантами, напоминали нейронную сеть. Слишком много развилок и ответвлений. По словам майора, мы углублялись на юго-запад. Солнце уже было в зените, когда мы вышли на прямую тропу. Я кидал болты и, по возможности, подбирал их. Все же мешочек на поясе не бездонный. Почему нельзя было высадиться в той точке сразу? Я замедлил шаг и обернулся. На месте поймешь. Буркнул майор. Аномалии? В том числе. Стой! Крикнул я, заметив неладное. Но уже было поздно. Майора рвануло назад. Он вытянул руку в мою сторону. И даже будь у меня возможность, я не стал бы за нее хвататься. Служивый угодил в аномалию. В его округленных глазах читалось сначала недоумение, а потом и ужас. Тело, как тряпичную куклу, протащило на пару метров и подняло в воздух на полтора. Аномалия разрядилась, и я застыл на месте, гадая, что же будет дальше. «Помоги!» Майор упал на землю, и на мгновение показалось, что аномальная сила отступила. Но в ту же секунду его подбросило вновь, на этот раз на полметра выше. Лифт. Коварная аномалия. Она будет его бить о землю до тех пор, пока от тела ничего не останется. И с каждым разом все сильнее. Снизу не особо твердая земля, но сверху мощная гравитационная сила. В своем пике порой достигающая мощности промышленного пресса. «Майор, крепко держи оружие, слышишь? Мне надо будет ухватиться за ремень, как будешь на земле!» Находясь в воздухе уже на приличной высоте, он выпрямился и протянул в мою сторону пистолет-пулемет. С последующим ударом он закричал. Однако я прыгнул прежде, чем он оказался на земле. Крепко ухватился за ремень и потянул на себя. «Держись!» Майор оказался тяжелым. У меня было всего пара секунд для резкого рывка и большей перспективы на грыжу и надорванные мышцы. Сердце заколотилось с бешеной скоростью. Адреналин пошел по крови. Я дернул со всей силы. Хрустнуло в пояснице, но без последующей боли. Заболели мышцы спины и рук, когда я с тяжелым дыханием по инерции упал на землю. Майор лежал в метре от меня и матерился, ощупывая бока. «Кажется, отделался ушибами». «Повезло тебе, майор. Не благодари». Болото постепенно перешли в равнину. Повсюду чернели прогоревшие проплешины. Возможно, следы от жарок или других воспламеняющихся ловушек. Между ними отражали ясное небо водоемы и кочки. Аномалии стало чуть меньше. Нам приходилось много петлять. Я старался идти быстрее и понятия не имел, сколько нам еще до точки. Надеялся, что немного, ведь большая часть запасов осталась в той яме на острове, а с собой был лишь суточный запас провианта. Майор все так же указывал на примерное направление. Но после лифта и полученных ушибов по большей мере молчал и послушно выполнял все мои просьбы. Пару раз я приказывал ему лечь, когда сам оставался на ногах. Забавы ради и только. Когда мы вышли на возвышенность, майор объявил привал. Как оказалось, мы добрались до некой промежуточной точки, с которой можно будет провести разведку. Возвышенность оказалась удобной. Хорошо просматривалась округа, при этом сама точка привала была защищена кустарником. Пока я возился с походным пайком, майор достал из рюкзака завернутый в ткань оптический прицел и пополз в кусты наблюдать за местностью. «Как бока?» – спросил я у майора, когда тот вернулся к нашему импровизированному столу. «За меня не волнуйся, лоцман. У меня неплохая аптечка. Мертвеца на ноги поставит». Майор поморщился. Видимо, обращение ко мне по прозвищу из его уст было чем-то вроде благодарности. «Ходячих мертвецов не хотелось бы видеть. Что там впереди? Цель близка?» «Да. Я даже разглядел вентиляционные грибки бункера». «Бункера?» Я вдруг почувствовал, как по всему телу побежали неприятные мурашки. «Если точнее, подземная лаборатория». «Еще лучше». На минуту я замолчал. Уже не было смысла упрекать майора за его бесчеловечность и втягивание посторонних людей в дела, которые их не касаются. Столько историй ходило в зоне про подземные комплексы, и все они заставляли сталкеров обходить подобные места за километры. «Чего такой бледный, лоцман?» Майор ухмыльнулся. Впрочем, его уверенность тоже будто бы постепенно улетучивалась. Говорить об этом я не стал. «Что в том комплексе?» «Самое страшное, что только может быть, — неизвестность». Майор пожал плечами. «Видишь ли, пару месяцев назад туда отправили целую разведгруппу. Отличные бойцы и у половины опыт работы в зоне. Они добрались до комплекса, но на этом все и закончилось. На связь никто так и не вышел. Что там произошло, неизвестно. По информации моего начальства, его законсервировали еще после второго взрыва. Вдохновляет и мотивирует. Я почувствовал, как сильно вспотели мои ладони. Видимо, там что-то ценное, раз вы туда так валите. Да, там прототип прибора для перезарядки артефактов, либо документация по нему. Чего? Я сильно удивился такому откровению. Что-то подсказывало. Таких деталей знать мне не положено. Даже знать этого не хочу. Думаешь, я не понимаю, что чем больше мне известно, тем больше вероятность, что ты разрядишь в меня магазин? Эта информация уже не будет секретной, если мы выполним задачу. На подходах сильно воняло гниющей плотью. Мне пришлось надеть респиратор, чтобы хоть как-то оградиться от мерзкой вони. Майор шел, как ни в чем не бывало. «В чем дело, майор? Почему так воняет? Присмотрись внимательнее». Я огляделся, и мой взгляд зацепился за гниющий труп кабана в пожухлых кустах. Еще чуть дальше в стороне валялись дохлые собаки. Весь наш путь по окраинам на расстоянии 10 метров от узкой тропы был обложен разлагающимися трупами, которые почти что уже слились с ландшафтом. «Их расстреливали из чего-то крупнокалиберного?» — спросил я, заметив издали на одном из дохлых кабанов характерные следы. «Да. Это так наша пропавшая группа поработала. Даже знаю этого пулеметчика лично». Майор, кажется, гордился этим фактом. «Дело в том, что в запечатанной лаборатории есть защитная система, которая работает по аналогии с моим манком. Как только бойцы приблизились к ней на километр, со всего сектора на них хлынули твари». «Так вот зачем все это?» «Да, я решил заранее расчистить себе путь. И, судя по всему, вышло совсем неплохо». «А что это за система такая? Почему она работает в законсервированной подземной лаборатории и настроена на приманку зверя? От чего она питается?» Мне вдруг стало искренне любопытно. «Помнишь, что ты говорил про избыточное знание? Впрочем, здесь нет никакого страшного секрета. Излучатель был установлен чуть позже, скажем так, враждебными нам силами. И все в целях того, чтобы никто туда не добрался. А питание он какого-то сильного и не требует. Достаточно, скажем, солнечных батарей. Полная автономность. Вот если бы негодяи решили установить здесь что-то покрепче, например, выжигающие мозги вышки, тогда бы точно возникли проблемы с обеспечением энергии». Я никак не стал комментировать сказанное, потому что не понял и половины. Заговоры врагов, выжигатели мозгов и прочие чудеса были темой для разговоров у костра, которые меня никогда особо не привлекали. Место назначения оказалось весьма скромным по меркам зоны комплексом сооружений. Всего два полуразрушенных ангара и обширная бетонная площадка, разбитая и поросшая сорняком. Все это больше походило на небольшой аэродром. Мы потратили больше часа на разведку окрестных территорий через оптику, прощупывание опасных мест болтами и наличие нежелательной живности. Вокруг оказалось подозрительно тихо. Вечерело. Майор достал из кармана разгрузки ручной фонарик. Компактный, но, на удивление, очень яркий, с регулировкой дальности света. «Сначала проверим основные точки входа. Их всего две». Негромким голосом предупредил майор. «Есть люк системы вентиляции в одном из этих ангаров, а чуть правее должен быть главный корпус и шахта лифта. Хотя уже отсюда видно, что здание сравняли с землей. Шахта наверняка завалена». Все пути в подземный комплекс оказались наглухо законсервированы, однако очень быстро мы нашли то, чего не должно было быть. Луч света выхватил овальной формы провал прямо в кладке бетонных плит. Он скалился оборванными и согнутыми в разные стороны, безобразными ржавыми прутами арматуры. От провала во все стороны по бетону расходились глубокие трещины. «На взрыв не похоже», — задумчиво проговорил майор, рыская лучом фонаря по периметру дыры, не рискуя подойти ближе. Такое плачевное состояние бетона могло привести к внезапному провалу прямо под нашими ногами. Как будто что-то тяжелое сверху свалилось. «Или кто-то очень крупный топнул ногой». Без малейшего намека на иронию добавил я. О чем ты? Псевдогигант. Если особь достаточно крупная, а такие размерами со слона встречались в зоне, то запросто могла сотворить подобное. Конечно, с учетом того, что бетон старый и отсыревший, а под плитами все это время находилась полость. Так оно и есть. Майор кивнул. Смотри, видишь? Я проследил за лучом фонаря. На несколько прутов арматуры были намотаны какие-то веревки, в которых я не сразу разглядел полусгнившие и проржавевшее альпинистское снаряжение. Кто-то уже спускался туда? Это оперативники, про которых ты говорил? Очевидно, так. Майор нахмурился. Никто не выжил. Слишком много времени прошло. Они со своей задачей не справились, а мы должны. Ты должен. Хриплым голосом возразил я. По телу вновь пробежали неприятные мурашки. Ноги будто сами непроизвольно сделали шаг назад. Я не был трусом. Но одно дело страхи и стрессовые ситуации, другое — жуткий и пронизывающий до дрожи ужас перед неизвестностью, хорошо подпитанный жуткими слухами о подземной жизни зоны. «Куда ты собрался, лоцман? Деньги тебе больше не нужны?» «Хватит попрекать меня деньгами, майор. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Я просто отшагнул, потому что в любой момент бетон может провалиться прямо под нами. Посмотри, какие трещины!» Майор усмехнулся. Он убедил меня в том, что еще одного обвала не случится. Мол, арматура достаточно крепкая. Главное, не поскользнуться на сыром бетоне. Как назло, пошла неприятная морось, и за считанные минуты все в округе пропиталось сыростью. Постепенно намокали и мы. Оказалось, что все это время майор тащил в рюкзаке альпинистское снаряжение, похожее на то, что сейчас ржавело после пропавшей оперативной группы. Тоже мне налегке. Ты как будто знал, что здесь будет провал. Они тоже. Майор кивнул в сторону полусгнивших веревок и ржавых карабинов. Нас предупреждали про слабое место и возможность подрыва. В группе «Альфа» была выдана специальная взрывчатка. Судя по всему, она не пригодилась. Если ты прав насчет псевдогиганта, я надеюсь, что эта тварь уже и сдохла. На край провала майор пополз на четвереньках, чтобы закрепить снаряжение. Несмотря на то, что я заботливо освещал ему обзор, условия были крайне опасными и неудобными. Непонятная мне процедура заняла еще минут 40. Морось то утихала, то чуть ли не переходила в полноценный дождь. К тому времени мы уже изрядно промокли, а мне, судя по всему, предстоял нелегкий спуск вниз. «Смотри, сталкер, все просто». Майор поднялся с колен и выставил перед собой какую-то гирлянду из тросов и карабинов, подобно стюарду, показывающему, как пользоваться кислородной маской в самолете. «Надеваешь пояс, все остальное я сам закреплю. Затем мы оба виснем на этом вот пруте, спина к спине, это важно. Спускаться будем с цепки. Нет времени тебя учить всему. Все, что от тебя требуется, это светить фонариком в нужную сторону и смотреть по сторонам». Совсем скоро мы начали спуск во тьму. Провал теперь был не внизу, а наверху. Зияющая дыра контрастировала на фоне подземной темноты даже на первый взгляд совершенно темным пасмурным ночным небом. Спереди я закрепил рюкзак. Позади была спина майора. В какой-то момент он сказал, что можно расслабиться и отпустить прут арматуры. Мы повисли на тросах. Затем майор приступил к спуску. Сначала луч света выхватывал обычный грунт, распределенный по разным оттенкам слои. Затем мы увидели еще один бетонный провал, а под ним уже помещение комплекса. Кажется, здесь уже была такая внушительная просадка грунта и полость, потому что никто при всем желании не смог бы все это продавить или взорвать. Я поделился мыслями с майором. Это уже не имеет никакого значения. Сообщи мне то, что нужно, без лишней болтовни. Уже вижу кое-что. Сказал я спокойно, и спуск резко остановился. Что там? Здесь какая-то нора. Я высвечивал фонарем подозрительное отверстие в грунтах, уходящее вглубь и совсем не похожее на полости естественного происхождения. За спиной что-то щелкнуло. Стало гораздо ярче. И все это время был второй фонарик? Я забочусь об экономии энергии. Но сейчас нужно убедиться, что на моей стороне такого нет. Тихо произнес майор. Ну что там? Ничего нет. Дай взглянуть. В одну секунду мы каким-то образом развернулись. И я теперь смотрел в глухой многослойный грунт. А майор оценил странную нору. Есть идеи? Что это, лоцман? Идеи нет. Если это нора, то кто-то живой и немаленький ее вырыл. Думал, ты что-то полезное скажешь, кроме озвучивания очевидных вещей. Проворчал майор и продолжил спуск. Мы удостоверились, что в помещении под нами никого нет. Это было просто потому, что попалось на удивление достаточно тесное для подземного комплекса помещение, не более 20 квадратных метров. Здесь были голые стены, немного осыпавшиеся вниз земли и бетонных обломков. В одной стене герметичная железная дверь, а в противоположной – черный проем, слишком широкий даже для двойных дверей. Свечу в проем и понимая, что там находится шахта лифта. Тросов не видно. Значит, кабина либо выше, либо демонтирована. Под ногами вижу белую плитку, занесенную пылью. «Майор, на плитке ни следа. Хороший знак». «Дерьмовый это знак», – процедил майор. «Если нет следов, вопрос, куда делась группа разведки? Они начали спуск, а потом научились левитировать». «Должно быть объяснение». Я рефлекторно жму плечами. «Может быть, они и вовсе не спускались. Или выбрали другой путь. Там еще нора эта». «Ага, конечно. По своему желанию они туда полезли. Когда внизу более очевидный путь. Да и не спуститься они не могли. Все следы наверху на это указывают. Снаряжение оставленное. Эти, если выполняют задание, то выполняют до конца». «Майор, куда ты меня затащил?» «Если не страшно, разведай, что там в шахте. Я пока посмотрю дверь». Мой вопрос остался без ответа. Видимо, принятый за риторический. Пока майор медленно подходил к двери, я скинул рюкзак, отвязал ружье, достал из бокового кармана небольшой сверток, скромные запасы строительного скотча. В полумрак пронзил звук открывающейся клейкой ленты. Майор от неожиданности матернулся и направил луч в мою сторону. «Ты чего там возишься?» «Хочу прикрепить фонарь к ружью, а затем уже заглядывать в шахту. Постарайся тише и не потеряй фонарь. Один выстрел, и ослабнет твое крепление». «А я хорошо примотаю», — заявил я. «И стрелять в замкнутом помещении мне совсем не хочется». Направляя ствол в нужную сторону, я высвечивал пространство впечатляющих размеров шахты грузового лифта. Наверху находился сильно проржавевший лебедочный механизм. Судя по всему, саму кабину и систему управления демонтировали еще при консервации объекта. Посветив вниз, сначала не понял, что увидел, пока нос не уловил еле различимый, исходящий снизу сладковатый омерзительный запах. Густой и навязчивый. Старая мертвечина уже на последних этапах разложения. Я с отвращением отстранился. Респиратор решил поберечь, поэтому натянул на нос ворот кофты, затем посмотрел еще раз. Там, внизу, на самом дне шахты, уходящем на десяток метров, лежали безобразные останки псевдогиганта, поистине огромного экземпляра. Это можно было понять по коричневому оттенку и сильно закругленным ребрам. На такие можно натянуть тент и устроить палатку на троих. Ну, или соорудить новую кабину грузового лифта. Мутант лежал здесь уже слишком давно. Только что и остались кости, покрытые темной пленкой, образовавшись от процесса разложения. Какие-то волосы или шерсть и хорошо различимая в свете фонаря челюсть с крупными зубами. Помимо трупа мутанта, я заметил, что ниже был еще как минимум один уровень, и створки там отсутствовали так же, как и в нашей комнате. «Ну что там внизу? Есть другой путь?» С некоторым недовольством спросил майор. Он сидел напротив двери на корточках с каким-то чересчур напряженным видом. Я подошел к нему и присел на корточки рядом. На время пришлось потушить фонарь и обколотить ружье о стену. «Там внизу труп псевдогиганта. Все-таки я угадал. Эта тварь зачем-то била свои лапы по плитам наверху. Нарвалась на полость в грунте. Затем упала. Возможно, Второй пролом уже в эту комнату произошел из-за веса туши. Хотя удивительно, что здесь нет сильных повреждений на полу. Наверное, тварь ухватилась за край. Плевать на него, если он сдох. Майор недовольно вздохнул. Я задал вполне конкретный вопрос, Шерлок. Мне не интересна история несчастного мутанта. Есть ли там путь? Да. Как минимум один проем. Нижний этаж. Отлично. Придется спускаться через него. Потому что эта дверь заперта с той стороны, и без тяжелого инструмента ее не вскрыть. Проклятие. Опять по веревкам? Глава 4.4. Майор долго искал, к чему бы прикрепить трос. А затем еще мастерил какие-то приспособления для спуска в шахту. Он не торопился. А я рассчитывал про себя, что в лучшем случае на поверхность мы выберемся к утру. В худшем — никогда. «Лоцман, подойди!» Майор обвязал себя вокруг пояса и в районе бедер. Стоял уже, будто готовый сигануть вниз. «Пояса не будем использовать. Пускай висят на своем месте. Так быстрее выберемся отсюда. Я вспомнил пару узлов и сделаем нам рабочее приспособление. Спускаться будем по одному. Я бы с радостью остался здесь, например, чтобы прикрыть с тыла». Сказал я, даже не переживая, что он сочтет это за трусость. «Не будет тыла. У нас тут вертикаль». Покачал головой майор, забирая последнюю надежду. Спускаться мне совсем не хотелось. Майор продолжил. «В таких местах нельзя разделяться. Я и сам, честно тебе скажу, не испытываю приливов храбрости». «Я слышал про сталкеров, которые в одиночку забирались и в места похуже этого». «Да ну. И кто же это такие?» «Легенды зоны. Про них ходит много историй». «Да уж, жаль, что мы с тобой не легенды, сталкер. Но ты готов?» «Если бы не ты, ничего бы и не было. Зачем там бросил я?» «Лезь, я за тобой. Мне посветить, а потом поднять веревку?» «Да. Вот, видишь, какой ты сообразительный. И не вздумай меня кинуть, уже поздновато». «Согласен». Я кивнул. «Слишком далеко зашли. И вот еще что. Если в школе хоть раз ладил по канату, забудь. Эта веревка совсем не канат. Надо хвататься вот так, понял?» «Понял, понял». Я чуть наклонился, уперевшись плечом в стену, чтобы светить фонариком вглубь шахты. Фонарь все еще был приклеен к ружью. В любой момент я мог выстрелить в майора. Интересно, каково ему сейчас спускаться в неизвестность под прицелом ружья? Добравшись до проема, майор аккуратно забрался в нижнее помещение. Несколько секунд я видел мелькание луча света от его фонаря. Он высунул руку в шахту и жестом показал, что все нормально. Затем снял самодельный пояс, пару раз дернул за веревку, подавая сигнал, а я начал тянуть ее на себя. Майор снова выглянул в шахту, посветил вниз, разглядывая останки мутанта. В это мгновение и случился неприятный казус. Майора вырвало. Громко так вывернуло наружу, с эхом и звуком расплескивающегося содержимого желудка где-то в районе останков псевдогиганта. Сначала я услышал кряхтение и мат, а затем кое-что неприятное. Снизу донеслось чье-то бормотание и глухой, но громкий звук, как будто что-то тяжелое и металлическое упало на бетон. Я уже успел надеть пояс, но замер. «Воняет тут еще похлеще», будто оправдывался майор. «Лоцман, ты слышал это?» «Да, мне не понравилось. Давай спускайся скорее, я, если что, прикрою». Как будто бы я должен был взбодриться такой заботой. Несмотря на легкий тремор в конечностях, спуск дался мне легко, и спустя минуты я уже стоял рядом с майором, чье лицо показалось мне излишне бледным и обеспокоенным. Он уже хромал сильнее, чем раньше. Действие стимулятора проходило, и рвота могла быть одним из симптомов отходника. Сложно было оценить масштабы нижнего уровня. Здесь было много запыленных и пустых стеллажей. Мы попали на какой-то склад, стены которого оставались в полумраке где-то по бокам. Причем я насчитывал около трех дверей, и это не учитывая сокрытой во мраке неизвестности впереди. «Приготовь ружье», — прошептал майор и жестом указал следовать за ним. При двух ярких фонарях видимость стала чуть лучше. Мы уже нащупали примерные масштабы помещения. Из соображений безопасности решили обследовать каждую боковую дверь, начав с левой стороны. Некоторые двери оказались закрыты и никак не поддавались. Это были не герметичные стальные махины, а обычные деревянные советские, распухшие от сырости и, возможно, по этой причине недвижимые. «А если за одной из этих дверей то, что нам нужно?» — поинтересовался я. «Нет. То, что нам нужно, впереди. А здесь технические помещения. Не открывается, нам же лучше. Кто знает, что там может быть». Раньше я бы пошутил про пыль и темноту, но странное бормотание внизу не давало покоя, и, судя по всему, не только мне. Майор, несмотря на хромоту и явно ухудшающееся самочувствие, действовал плавно и четко, ни разу не оступился и не споткнулся. Я также не слышал от него жалоб на боль. Двигался он плавно, и фонариком, который, в отличие от моего ружья, удобно крепился к планке пистолет-пулемета, высвечивал сектор с грамотным расчетом на потенциальную угрозу. Остальные двери скрывали туалет, какое-то пустое помещение со стоком в самом центре и очередную каморку с одним лишь стеллажом. Действительно, пыль и темнота. Впереди нас ждал коридор, заканчивающийся лестничным пролетом. Сырость здесь ощущалась сильнее. Краска и штукатурка сильно осыпались. Площадку преграждала насквозь ржавая решетка и такой же амбарный замок. «Ржавая, но все еще крепкая». Майор подергал за решетку, затем чертыхнулся и вытер запачканную руку о штанину. Как раз в этот миг мой фонарь потускнел. «А насколько хватит?» — поинтересовался я. «Фонарей?» «Немного осталось. Есть еще батарейки в рюкзаке на один». «А если не хватит?» «Может, здесь есть резервное питание?» «Было когда-то там, внизу». Стоило майору упомянуть про нижний уровень, вновь побежали мурашки. «Судя по такой сырости, есть подтопление. Следовательно, никакого резерва не будет». Майор, немного подумав, ударил прикладом по замку. Замок с первого раза разломался на две части, и гулко упал на пол. Калитку с большим трудом и громким скрежетом мы открыли наружу. Теперь уже обоим пришлось вытирать руки от ржавчины. «Мы идем вниз?» — спросил я, хотя ответ был очевидным и неприятным. «Да, устройство и данные там». «И не только оно». «Лоцман, хочешь правду?» «Мне тоже страшно. Я участвовал в боевых действиях, штурмовал здания, освобождал заложников, зачищал целые кварталы от врага. Здесь все иначе. Всякая чертовщина и неприятные тайны. Если бы я полагался лишь на свои навыки, то тебя бы здесь не было». Майор посмотрел мне прямо в глаза. Вот это откровение. «Вспоминай, лоцман, включай логику. Что там может быть? Ты почти местный». «Даже самый опытный сталкер не может знать всего». Неуверенно сказал я, но вскоре поймал нужную мысль. Неприятную и страшную, но необходимую. «Очевидно, что кто-то живой. Я отчетливо помню бормотание или его имитацию. Затем звук. Что-то упало и шорох. Если отмести всех мутантов, которые не любят такие места, естественно, забыть про всех зверей, исключить тех существ, которые не могут долго жить без еды... Там внизу останки гиганта. Может, что-то питалось ими?» «Вряд ли». Я отрицательно кивнул. «Останки совсем уж старые, а тварь еще здесь. Я полагаю, что там может быть полтергейст либо бюрер». «Объясни. Первый вид опасен, но зачастую они слабы. И двоих нас достаточно, чтобы справиться с одним. Он может становиться невидимым наподобие кровососа, но в то же время в таком виде представляет из себя сгусток энергии. В замкнутом помещении с моим ружьем полтергейста завалим быстро. Отследить в темноте легче легкого. А бюрер без еды долго бы здесь не сидел. Хотя они любят подобные места. Твари живучие, телекинетики, очень хитрые. Но вдвоем мы справимся. Чувствую я, что нас ждет что-то иное. Потому что много «но». Да и та нора не дает мне покоя». «Фонари скоро сядут», — прошептал майор после того, как его луч потускнел. «Ладно, за мной. Будем импровизировать». Как убедительно он говорил, что нам нельзя разделяться, но стоило спуститься на нижний уровень. «Лоцман, прикрывай со спины. Я разведаю боковые помещения. Если будет что-то стоящее, позову». «Ага. Ты хоть из виду не пропадай». «Просто за мной через коридор. Но держись позади, пока я не обследую помещение». Страх как-то быстро пропал и перекрылся до омерзения неприятными ощущениями. Под ногами воды было по щиколотку. Первым делом, спустившись в этот коридор, мы проверили счетчики и с облегчением вздохнули. Промокшие ноги все равно за такие приключения спасибо не скажут. Тем более здесь было полно плесени. В воздухе витал тошнотворный запах, а на стенах пестрели зеленоватые грибковые круги. Где-то проросшая дрянь расходилась настолько плотными и широкими областями, что больше походила на цветную паутину или даже мох. Я надеялся, что местный грибок не мутировал в сторону умерщвления случайных людей. Первую дверь майор аккуратно приоткрыл ногой, держа оружие наготове. Там было что-то небольшое. Обычная каморка, раз ему хватило секундного взгляда, чтобы оценить обстановку. Пока майор, хлюпая по застоялой воде, передвигался дальше по коридору, я сам прошел к первой двери и обнаружил обычный туалет с 5 кабинками. Все были закрыты. Наверное, майор не стал проверять их, исходя из логики, что там некому прятаться, но все же присел на корточки, едва ли не коснувшись пятой точкой воды. Высветил небольшое расстояние от пола, точнее, от воды до нижнего края дверцы. Так ничего не увидеть. На удивление для самого себя смело иду к первой. Ружье держать неудобно, вешаю на плечо. В кабинке пусто. Унитаз и остатки сантехники сохранились в целом неплохо. Разве что местами их поразила плесень. Следующая мало чем отличается от первой. Итак, все 4. Пятая преподносит сюрприз. И снова выброс адреналина. Внушительных размеров нора, прорытая прямо через стену кабинки, выглядела органично после той первой приспуски. Однако напугался я от быстро скользнувшего внутрь длинного бледного хвоста. Он походил на проворного глиста. Но я был уверен, что видел хвост, массивный, с приметными чешуйками и редкими волосками. Хотя подробные детали, возможно, дорисовала моя напуганная фантазия. Если то был один из подвидов мутировавших землеройных грызунов, то размер его должен быть беспрецедентным. Проклятие. Он, возможно, больше человека. Я бы мог с легкостью запрыгнуть в эту нору, но никогда и ни за какие деньги бы не полез в логово такой крупной твари. Тихо прикрыв кабинку, я вернулся в коридор. Хотелось надеяться, что тварь спугнул не я, а просто так совпало. Что я застал момент ее побега вглубь норы. Обманывал сам себя. Не напала сразу. Может быть, тоже боится или просто не настолько агрессивно, как кровососущие уроды. Майор пропал из виду. Я замер. В коридоре совсем тихо. Лишь по воде от моих ног расходятся круги. «Майор!» Ответа не последовало. Я нервно сглотнул и побрел дальше по коридору, к следующей приоткрытой двери. Сразу же почувствовал вонь разлагающейся плоти, гораздо свежее тех залежавшихся останков псевдогиганта. Натянул кофту на нос, как и в прошлый раз. Не сильно помогло. В достаточно просторном помещении луч света выхватил какие-то распухшие от влаги стволы и остовы неизвестного оборудования у стены напротив. «Тихо, лоцман!» Сбоку раздался шепот. Я с испуга двинул прикладом, не осознавая, что это майор. Тот ловко перехватил ружье, потянул на себя и зашипел, чуть ли не срываясь на полный голос. «Дурак, это я!» «Понизь яркость фонаря. Пройди чуть вперед и посмотри в другой конец помещения. Осторожно, там ступеньки». Я сделал, как просил майор. Фонарь мог светить еще тусклее. Знал бы, включил раньше, сэкономил бы заряд. Впереди и правда оказалась пара ступенек. В этом зале было что-то наподобие большого стенда или подиума. Воды на стенде чуть меньше. Двигаться легче, но хлюпают и сопит в ботинках. Свечу в другой конец зала. Протяженностью он не более 20 метров. Вижу повернутого спиной человека. Стоит, но не двигается. Неизвестный одет в какую-то военную форму. В правой руке держит нож. Крепко до крови. Приглядываясь и понимая, что на кисти частично оголены кости. Поднимая взгляд, и вижу ободранный скальп на затылке. Вот откуда гнилостная вонь. Это не человек. Уже нет. «Что это за херня?» Шепчет подошедший с таким же тусклым фонарем майор. «Зомби», — отвечаю я. «Дел не имел, но знаю. Бить надо в голову». Реагирует, отталкиваясь от оставшихся органов чувств. Этот, может, ничего не слышит уже и не видит. Сами по себе они медленные и тупые. «Майор?» Майор уже медленно крадется к мертвецу. Что-то накручивает на ствол. Глушитель? Затем яркий, в столь глубокой тишине щелчок предохранителя, и зомби поворачивается. Замечая обезображенное лицо некогда человека, помутневшие глаза и оголенные носовые отверстия. Этот образ запомнится мне навсегда. Такой бы выглядела смерть в моих представлениях, потому что для нашего мира холёный белый скелет слишком безобидно и стерильно. Лицо зомби взрыхлило очередь майора. Выстрелы были чуть приглушенными, но все равно громкими. Эхо разлетелось по залу, а мертвец упал на пол. В стороны полетели брызги, и очень быстро растеклась красная река. «Это один из альфы. Видно по одежде и сапогам». С грустью в голосе сказал майор, подойдя к телу. «Такие ножи только у них и были. Надо же. Как будто прирос. Не отпускает». Майор зачем-то присел и чересчур близко рассмотрел зажатое в предсмертном спазме холодное оружие. Я не стал приближаться к трупу из-за вони. Ограничился серединой зала и частенько поглядывал назад в сторону двери. «Я там в туалете нашел еще один вход в нору, в закрытой кабинке. Уверен, что видел длинный хвост неизвестной твари. Очень крупный, мельком. Оно сбежало от тебя?» Майор в это время энергично обыскивал секции стальных шкафов на том конце зала. Рылся в деревянных столах, где даже сохранились какие-то бумажные документы. Вряд ли их можно было прочесть. «Не знаю, но нападать не стало. Дверь в кабинку наружу или вовнутрь открывается?» «Не помню. Нет, наружу вроде, да». «И что это значит?» Майор спросил с хитрой усмешкой. «Что неведомая тварь закрывает за собой кабинку? Или просто не суется сюда? Ты сейчас оправдываешься за то, что пропустил потенциальную опасность, или я чего-то не понял? Хватит меня грузить, сталкер». Майор раздраженно зыркнул в мою сторону. «Поверь». Есть методы оценки опасности, которые экономят время и не вынуждают обследовать каждый угол. За найденную нору зачетно, у нас здесь другие цели. Тебе не интересно, что случилось с твоими коллегами? Что за тварь роет норы таких размеров? Нет. Мне интересно, где нужная мне информация. Кстати, многие животные, проживающие в норах, не любят воду. Одна из причин, почему оно сюда не сунется. Ага, вот и оно. Майор искренне ликовал. Он откопал в одном из ящиков какую-то дискету или плату. Сдул пыль и поспешно, будто в руки попало что-то невероятно ценное, снял рюкзак, видимо, чтобы убрать ценность в надежный отсек. В то же время с молниеносной скоростью на ноги подскочил только что умерщвлённый зомби. Такое прыти я не ожидал от мертвеца, но еще больше удивился самого себя. Обходя стадию оцепенения, я вскинул ружье. Луч фонаря высветил сразу и зомби, и майора. Тот стоял прямо за мишенью и только поднял голову с ошеломлённым, нет, даже напуганным взглядом. «Вот я и увидел твой страх, майор. Аномалии, монстры, радиация, но нет ничего страшнее, когда разумный человек направляет на тебя оружие». «Ложись!» — кричу майору, но не успеваю заметить, исполнил он мою просьбу или нет. Делаю шаг назад, потому что чем ближе расстояние, тем больше кучность, и тем больше шансов зацепить майора. Два оглушающих выстрела, и остатки головы слетают с туловища. Зомби вновь падает на спину, будто по зацикленному скрипту с брызгами от воды и кровавыми струями. Майор поднялся с пола и жестом показал, что с ним все в порядке. Поспешно закинул рюкзак за спину, и, сторонясь тела зомби, подошел ко мне. Я тем временем судорожно перезаряжал ружье. «Молодец, лоцман. Не зря я тебя выбрал. Я нашел нужную информацию. Осталось найти само устройство. Нам надо дальше по коридору». Я уже было хотел возразить и приоткрыл рот, но так и застыл. Туша зомби вновь зашевелилась. С уже меньше прыти, но все еще достаточно ловко, он вскочил на ноги и метнулся в нашу сторону. В руках у него до сих пор был зажат чертов нож. Лезвие со свистом разрезало воздух совсем рядом. Я крикнул и отскочил вправо. Заметил, как быстрыми и яростными выпадами атакуют зомби без головы, который должен быть слеп и вообще-то уже мертв трижды. Я опасался направлять фонарь в их сторону. Фонарь же майора вел себя как стробоскоп из-за постоянных попыток увернуться от ножа. В один миг чудом майору удалось выбить оружие из руки мертвеца. Это я понял по характерному звуку упавшего на воду ножа. Однако зомби прописал удар куда-то в область живота или солнечного сплетения, и майор громко выпустил воздух. Удар был столь мощный, что майора, кажется, откинуло на метры, либо же он откатился сам, давая мне возможность воспользоваться ружьем. Два громких выстрела чувствовались в этом пустом зале, как залп пушечных орудий. Зомби упал вновь. Я направил фонарь на обезображенное тело. От грудной клетки уже практически ничего не осталось. Еще два выстрела, и его пробьет насквозь. Но готов поклясться, что я видел бьющееся с невероятной скоростью сердца. «Бежим!» Майор, задыхаясь, кричал уже у двери. Я рванул, что есть сил, времени на перезарядку совсем не оставалось. Мы вывалились в коридор, и первое, что заметили, целую толпу прытких и, скорее всего, таких же бессмертных зомбаков. Они волочились оттуда, куда майор так надеялся пройти и забрать заветное устройство. Кажется, вода с уровнем по щиколотку немного замедляла прытких зомби. Они либо не могли, либо не догадывались поднимать ноги выше. Завидев нас, зашагали быстрее. «Уходим! Выбираемся, лоцман!» Майор то ли взмок, то ли где-то неудачно упал лицом в воду. Вид у него был сосредоточенный и яростный. Он зачем-то закрыл за собой дверь, а я уже был на шаг впереди в сторону выхода. И на бегу судорожно заряжал ружье. Благо, имел некоторый опыт и натренированность. В поясном патронташе оставалось совсем немного патронов. Обезображенный зомби снова воскрес. Вырвался из зала, выбив дверь с такой силой, что та слетела с петель и ударилась о противоположную стену коридора. Пока я перезаряжался, майор закинул пистолет-пулемет за спину и достал из карманов разгрузки две гранаты. Бежал с ними за мной, держа по одной в каждой руке. Видок у него был так себе. Мне пришлось потратить еще два выстрела, чтобы отбросить назад самого первого зомбака. Он умудрялся действовать уже лишённо критически важных частей тела. Дробь задела и плетущийся позади него. И снова спешная перезарядка. Резкий рывок ружья назад в раскрытом положении. Повезло. Стреляные капсули летят на пол, а такой фокус получается не всегда. Не самое ловкое, но достаточно быстрое движение от патронташа до патронника. В пальцах два патрона. Щелчок. Один зомби из преследующей нас группы оказался очень близок. Дробь пробила его насквозь. Часть снарядов улетела дальше, по коридору. Чиркнула о стены и взрыла водную поверхность. Тело рухнуло в воду. Но я уже знал точно. Неизвестная сила подымет его вновь. Мы бежали вперед, и фонарь майора выхватил еще троих зомби на лестничной площадке. Луч заметно прибавил в яркости. По всей видимости, майор умел менять батарейки столь же быстро, как я перезаряжать свое ружье. «Сука!» — выпалил майор. Самое страшное, что я увидел в его взгляде — готовность погибнуть. А я на тот свет не хотел и цеплялся за жизнь из последних сил. Вот она, мощь группы Альфа. Не могут умереть спокойно. Каким-то образом взяли нас в окружение. Я добежал до двери туалета, распахнул ее и крикнул что-то невразумительное. Майор понял меня сразу и забежал в помещение следом, но не ринулся сразу же к норе. Жестами и толчками он пропустил меня вперед. В иных обстоятельствах я бы отказался лезть первым, но не в этот раз. Перехватив вертикалку в левую руку, я прыгнул в нору. Краем глаза заметил, как майор выдергивает кольцо у обеих гранат и пятится к норе. Это было похоже на небольшую земляную горку. Довольно крутую, но мягкую. Сначала за шиворот посыпались комья земли от сползающего за мной майора. А затем раздался взрыв такой силы, что я почувствовал содрогание земли. Нас выбросило в просторную залу, где можно было встать, но не во весь рост. Яркий фонарь майора выхватил уродливую тварь, что лежала, затаившись по правую руку в 5 метрах от нас. Как я и предполагал, это был огромный грызун размером с крупную свинью, заросшими, атрофированными, как у слепой собаки, веками. Я даже не успел разглядеть цвет шерсти, зато отчетливо увидел оборванные провода и некое устройство, похожее на ошейник. Майор почти сразу открыл огонь, не зная, что за патроны он использовал в своем компактном оружии, но пули разбивали плоть крысы так глубоко, что не оставляли и шанса на какой-нибудь отчаянный маневр с ее стороны. Мутант визжал и корчился, будто его забросило в пекло. Майор все не утихал, и за первым магазином и быстрой перезарядкой был выпущен второй. Тварь издохла раньше, чем стихли выстрелы, и лишь только после этого я потянул майора за собой. Кажется, Он был немного не в себе. А нам еще предстояло карабкаться вверх, неизвестно, по какому уклону прорытой мутантом норы. «Ну, прыгай!» — кричал майор сверху. Он уже выбрался на поверхность, и, судя по всему, там разгорался рассвет. Наш путь продлился дольше, чем ожидалось. Легко кричать «прыгай», имея специальную подготовку. Я находился на том земляном промежутке между двумя провалами в бетоне. Из не самой удобной норы без возможности нормального разгона мне нужно было прыгнуть вперед и успеть ухватиться за тонкий трос. Больше всего я боялся упасть, потому что высота там была приличная и грозила мне переломами, а то и вовсе навечно остаться под землей. Майор все же помогал, хотя до этого было ощущение, что он пытается меня устранить. «Ну чего ты там?» Я видел, как он прыгает. Ловкое движение, будто выпад. Он крепко схватился за трос и, удерживаясь одной рукой, даже успел намотать веревку на другую руку. «Давай! Я подниму пояса повыше. За них будет проще ухватиться!» «Раньше нельзя было догадаться!» — кричу я. За все случившееся я имел право не только возмущаться, но и попытаться набить ему хлебало, хотя вряд ли бы это увенчалось успехом. Прыжок вышел такой себе. С трудом дотянул и нелепо зацепился за широкий поясной ремень, будто ленивая обезьяна за лиану. Майору хватило сил, чтобы вытащить меня, затем схватить за руку, и вот я уже на поверхности. Снаружи действительно светало. Разбитая площадка выглядела не так уж зловеще, а на востоке и вовсе произрастал густой, полный приветливой зелени лес. «Можешь спрашивать, что хочешь, лоцман. Время есть. Отвечу в меру своих возможностей». Майор, прищурившись, смотрел на восход. «С чего такая щедрость? Ты мне очень сильно помог. Может быть, даже спас меня». «Может быть? И это твоя благодарность?» «Ты еще жив, разве этого мало?» «Думаешь, я буду спрашивать, на кого ты работаешь и что там за устройство было? Да мне плевать. Меньше знаешь, крепче спишь. Жаль, конечно, что ты так до него и не добрался. Можно сказать, все зря». «Нет». Майор покачал головой. «Хрен с ним. У меня есть данные. А по ним можно просто произвести прототип». «Я свободен?» — с надеждой спросил я. «Да. Обратно пойдешь сам, не обессудь. Деньги переведу в ближайшие дни. Где вещи закопаны, знаешь?» «Дойти бы еще». Я с облегчением вздохнул. «Что там за ошейник был на той крысе?» «Похоже, очередные эксперименты с пси-излучением», — ответил майор. «Косвенно может объяснить причину, почему бойцы полезли в нору, а не в провал снизу». «Это как?» «Представь, что эта хитрая тварь может внушить иллюзии. Например, что никакого провала в ту комнату нет. А вот нора на месте. Так это излучение работает». «То есть она может управлять людьми? Как контролер? Вот так просто создавать иллюзии?» «Какой еще контролер?» Майор посмотрел на меня с искренним непониманием, но затем продолжил. «Видимо, так они и превратились в ходячих мертвецов, а часть пошла на корм для грызуна». «Только чего такие прыткие и живучие?» «Это мне, возможно, еще предстоит выяснить. Ну или тем, кому это будет интересно». Майор пожал плечами. «И, кстати, тот ошейник, кажется, был поврежден. Так что нам несказанно повезло очень много раз». За спиной я услышал какие-то хлопки и не сразу понял, что это приближающийся вертолет. В нашу сторону летел черный неизвестной мне модели летательный аппарат. Он явно не принадлежал военным и своими формами больше походил на компактную гражданскую модель. «Какого черта, вертолет? Они же падают в зоне, как желуди по осени». «Есть такое, но не сегодня», — ухмыльнулся майор. «А сразу нельзя было сюда так добраться?» Спрашивал я, уже повысив голос, на фоне шума крутящихся лопастей. «Нельзя». Майор снисходительно улыбнулся. «Есть высадка, есть эвакуация. Есть много причин, о которых тебе знать, как ты правильно подмечал, до этого не стоит». Пока вертолет садился в полусотни метрах от нас, почти на краю бетонной площадки, майор молча протянул мне руку для рукопожатия. Я ответил скорее из вежливости. Этот говнюк, несмотря на деньги, которые еще не факт, что заплатит, испортил мне эти два дня и неизвестно еще какой степени жизнь. Из вертолета выбрались двое с автоматами в черных тактических костюмах. Отбежали на несколько метров от вертолета, осматривая через прицел сектора вокруг. Затем вышла и третья личность. Какой-то крупный человек в балаклаве. Трусцой он побежал в нашу сторону, но вплотную приближаться не стал. Кажется, глаза в прорезях балаклавы нервно бегали по местности, часто перескакивали на меня. «Майор, все в порядке?» Вопросительно воскликнул здоровяк внушительным басом. «Да. Сталкер мне помог, его отпускаем». «Ты уверен?» «Да. Ты должен знать!» Здоровяк отопырил на вытянутой руке указательный палец. «Один! Не больше! Один агент!» «Да знаю я! Говорю же, разберемся! Все, иду к вам!» Майор, не глядя, хлопнул меня по плечу и процедил сквозь зубы. «А теперь вали отсюда, не оглядывайся!» Деньги пришли раньше обещанного и немного больше. Я беспрепятственно преодолел весь обратный путь, забрал свои пожитки из ямы и сразу же направился на базу к винорезу. Уже на месте меня встретили незнакомые лица. Прямо у водонапорной башни, где был организован небольшой пост, два сталкера невежливо тыкали в меня ружьями. «Эй, вы чего? Я к винорезу, он меня знает». «Опоздал заданием, но отчитаться все же надо». «Иди своей дорогой, нет больше винореза!» — ответил гнусавым голосом самый крупный и уверенный из них. «Как нет? Его конкуренты убили. Еще тепленький, наверное». Гнусавый мерзко хихикнул и провел большим пальцем по шее. «А эти конкуренты, случайно, не вы?» «Не твоего ума дело, сталкер». «А вы, значит, не сталкеры». Мгновенно поза и повадки неизвестного переменились. «Лоцман, вали отсюда подальше!» — зашипел крупный. Гнусавость пропала, как и не бывало. «Пока наше терпение не закончилось. Вопросы не задавай, слухи не распускай. Может, проживешь дольше винореза. Привет от майора, кстати». Я лишь молча натянул улыбку во весь рот, вежливо откланялся и попятился назад. Шел и боялся повернуться спиной, пока не свернул на знакомую дорогу. Глава 5.1. Генерал неотрывно смотрел на меня, будто пытаясь определить по моей мимике и взгляду, вру я или говорю правду. «Так значит, в зоне ты контактировал с оперативником спецслужб и, как я понимаю, был его информатором в дальнейшем?» «Но я же не сказал, что он был оперативником спецслужб. Если даже и так, то какой конкретно?» «Это ты мне ответь, лоцман!» — недовольно изрек генерал. «С другой стороны, если уж на то пошло, мне теперь понятно, к чему такая секретность и внимание к твоей персоне. Мы уже дошли до чего-то действительно важного в твоем повествовании, или нет?» «Сейчас дойдем». Я намеренно дразнил генерала. Ему, конечно, не нравилась моя тягучая последовательность. Он, наверное, гадал, почему я себя так веду и какой в этом поведении смысл. Я согласился говорить, а это уже очень щедрый дар. Окрестности завода «Юпитер» славились дурными вестями, жуткими ночами и сотнями пропавших без вести. Местечко гадкое, но уже освоенное и обжитое. Единственная крупная перевалочная база для всех с хорошей охраной и нейтралитетом была обустроена на железнодорожной станции «Янов». От нее я старался держаться подальше, за исключением тех случаев, когда нужно было обналичить или, наоборот, внести на счет крупную сумму. Железнодорожные пути давно заржавели, шпалы сгнили, радиоактивные составы печально щерились пустыми окнами и постепенно разрушались от стихий, аномалий и перестрелок. Однако станция Янов жила и продолжала быть важным логистическим узлом. Атмосфера там царила напряженная. В обустроенном зале ожидания, переделанном под бар, всегда было полно народу. Долговцы и свободовцы, с трудом уживающиеся под одной крышей, обменивались косыми взглядами, а снаружи, на приличном удалении от станции, пулями. А вольные сталкеры косо смотрели на бандитов, но старались помалкивать. Бандитам же было плевать на всех, порой даже на самих себя. Криминальные авторитеты и мелкая гопота в зоне уважением не пользовались ни у кого. Но по вопросам торговли и поставок они были одними из самых прочных мостиков на Большую Землю. Сталкерам приходилось с этим считаться. Таким Янов запомнился мне в первое мое посещение и с тех пор не сильно изменился. А еще крупнейшая база на севере зоны искушала меня обратным билетом на Большую Землю. Стоил он немало. Гарантии на безопасный путь никто не давал, однако возможность убраться из этого проклятого места была у всех. Помимо Янова, в окрестностях завода «Юпитер» были и небольшие привалы, стоянки и схроны. Безопасное пристанище по ночам отбивали атаки агрессивных тварей. Днем восстанавливали силы, принимали гостей. Подобные места содержались на средствах энтузиастов, как правило, зажиточных. Многие из них грезили о полном освоении зоны до уровня легкого курорта или хотя бы безопасного предприятия по добыче артефактов. Я договорился встретиться со старым другом в месте, которое называлось «Пристанище на холме», и отмечалось на карте только у тех, кто уже захаживал сюда на постой. Хозяином этого чуда являлся некий магнат, проживающий на Большой Земле. А вот управляющим здесь был кедр. Сутуловатый и высокий торговец, гораздо более радушный, чем его коллеги по всей зоне. Небольшой островок безопасности облюбовали из-за хорошего расположения, которое легко защитить от мутантов и случайных любителей посягнуть на чужое добро. У основания холма был вырыт относительно глубокий ров, или скорее даже самый настоящий окоп с бойницами и блиндажами. Обычно там дежурили сменами по двое бойцов из подчинения кедра. Иногда на дежурство в добровольном порядке заступал и гость, нуждающийся во временном убежище, но не способный заплатить за него. Это порождало массу случаев, когда пристанище осаждали различные банды и группировки с требованием выдать того или иного человека. Никто не стремился воевать, потому что штурмовать холм было бы глупо затеять даже для небольшой армии долговцев. Эти, конечно, рано или поздно захватили бы пристанище, но какой ценой? Обычно находили компромисс, когда кедр выходил на переговоры. Торговец никого не выдавал, иначе бы это повредило его репутации. Но никому категорически и не отказывал. Обычно решалось все тем, что очередной беглец, должник или виновник-злодей тихо уходил в неизвестном направлении. А кедр уведомлял преследователей, что цель покинула пристанище. Долго и мучительно это место завоевывало репутацию нейтральной территории. Сама вершина холма по периметру была уставлена различными заграждениями в виде мешков с песком, старого металлолома и несуразных, но крепких деревянных конструкций, обмотанных колючей проволокой. Площадь пристанища вмещала в себя синий строительный вагончик, непосредственно сам офис кедра и его помощников. Около 10 больших палаток, где размещались люди-торговца и постояльцы. Чуть меньше палаток одиночных и временных. Также здесь был хорошо обустроен бар под навесом на 10 мест и даже подземное убежище, как укрытие от выброса. Находилось оно в люке под строительным вагончиком. Однажды мне даже посчастливилось там укрыться от выброса. Тесное подземелье, вырытое вручную, вмещающее в себя до 30 человек, выглядело как труднооценимый результат невероятного труда. Здесь, на холме, я чувствовал себя в безопасности, как ни в одном другом месте. Пожалуй, даже 100 рентген на руинах завода «Росток» со своей многочисленной охраной и пикник на краю зоны со своими роскошными номерами и водопроводом не внушали мне такого чувства спокойствия. Бар под навесом облюбовали еще около 5 сталкеров. Двое сидели поодиночке и уплетали свежеприготовленный ужин. По лицам и позам было понятно, что обоих день выдался тяжелым, и сейчас им нужно было лишь немного передохнуть. Третьим был какой-то подозрительный пижон в чересчур чистой одежде. Темно-зеленые практически армейские штаны, такого же цвета рубашка с коротким рукавом, поверх которой необычно выцвевший темно-синий бронежилет с полустертой надписью «Приз». Весь пояс увешан подсумками, но при этом при себе лишь кобура с новёхеньким пистолетом зарубежного образца. На голове у него была черная бандана, из-под которой выбивались русые волосы, а лицо с выразительной челюстью истощило такую надменность и уверенность, что в голове промелькнула мысль: наверняка тот еще ублюдок. Пижон подтягивал пиво, вальяжно рассевшись на скромном барном стуле, сваренном из какого-то металлолома. Здесь, в пристанище, многие подручные вещи и мебель были самоделками из местного же металла, при этом отборного, чистого от радиации. Мне всегда было интересно, каким образом у людей получается выбирать удобные места для таких долгосрочных пристанищ. и почему в этих пристанищах не появляются аномалии. Как-то я задал подобный вопрос бармену из Торинген. Тот с безинтересным взглядом посмотрел на меня, пожал плечами и ответил. «Само как-то получается. Где-то она зона убивает, а где-то и бережет». Однажды на привале у костра я услышал разговор свободовцев. Один из них высказывал свою конспирологическую теорию. «У долга есть устройство, которое развеивает либо сдвигает аномальные поля. У них на базе аномалии только на границе оборонительных постов. Как удобно, не правда ли?» Тогда я спросил, а почему и у свободы даже во временных лагерях все подозрительно цивильно и чисто? Все присутствующие были из одной группировки. Поэтому все, что мне было сказано... Не лезь не в свое дело, сталкер. Может быть, спросить у местного бармена, как они борются с аномальной напастью. Я посмотрел в сторону барной стойки. Самые лучшие места там облюбовали двое сталкеров. Одного из них я знал как завсегдатая пристанище. Его звали Михой. Он частенько работал на кедра, хоть и не входил в постоянный штат. Миха, порядком подвыпивший, рассказывал байки какому-то юнцу. В это же время сам бармен со скучающим видом сидел за стойкой напротив своих клиентов и вяло реагировал на рассказы Михи. Если он начинал нести всякую чушь, бармен усмехался и осуждающе качал головой. Когда говорил правду, бармен положительно кивал и угукал. «У кедра ведь все запасы в его погребке хранятся, в отдельной комнате, если это так можно назвать. Много слухов ходит о его зажиточности, и главное, что никто точно не видел и не знает, что там и в каких количествах. В курсе только приближенные бойцы, а те такой информации никогда не поделятся. Так вот, подобные секреты всегда приводят к раздутым слухам. Как ты думаешь, какая молва пошла про наше пристанище? Всякие олухи нафантазировали себе золотые горы, а кедр в их понимании и вовсе словно дракон, чахнущий над сокровищами, которые сам не знает уже куда девать. Олухи еще более глупые в том году поперли штурмовать наш холм». «Я так понимаю, не особо удачно?» — предположил заинтересованный историей юнец. «Еще бы! И на сотню метров не приблизились». Миха запрокинул в себя очередную стопку чего-то крепкого. «Была еще попытка исхитриться изнутри. Двое дураков прикинулись обычными постояльцами и полезли ночью в вагон. Таких никто больше и не видел». Бармен цокнул языком. Было непонятно, от недовольства или просто придав истории немного оттенка жизненной притчи. Я заказал перекусить. На этот раз решил обойтись без алкоголя. Мой друг все никак не появлялся. Его даже еще не было на территории пристанища, а на сообщения он не отвечал. Я начинал переживать. С наступлением сумерек становилось прохладнее, хотя давно уже царствовало лето. Легкий, но холодный ветер заставил всех накинуть куртки. По кромке навеса, который представлял из себя несколько листов кровельного профнастила, покрытых сверху маскировочной сеткой, горели желтые гирлянды, светили тускловатым мягким светом. Вместе с запахом харчей, сытым желудком и монотонным разговором у барной стойки они дарили всем присутствующим немного уюта. Меня начинало клонить сон, когда в стороне послышались чьи-то шаги. Новый посетитель предварительно постучал ботинок о ботинок у дощатого порога и зашагал в мою сторону. «Сенин, кто же еще?» Друг уселся напротив меня. Выглядел он чуть старше, хотя был моим ровесником. Мне всегда казалось, что зона повлияла на него сильнее, несмотря на то, что пришел он сюда сильно позже. В этом была и моя вина. Впрочем, сам Сенин, по его же словам, чувствовал себя прекрасно и уже успел заработать хорошую репутацию странствующего дельца. «Зачем позвал, Егор?» — спросил я, крепко пожимая другу руку. «Сам знаешь». Сенин многозначительно посмотрел на меня. «Появилась возможность заработать. Совсем немного осталось. Последний рывок, и наша цель будет достигнута». «И сколько осталось? Больше сотни?» Я заинтересовался. «Определенно больше». Егор на секунду задумался. «Что там наш содержанец в погонах? Не повышал проценты? Не наглел последнее время?» «Вроде бы нет. Я уже сказал ему, что последняя оговоренная сумма железно последняя. Иначе мы просто придем за ним, чего бы нам это ни стоило. А так живет припеваючи за наш счет. Подбадривает иногда, мол, Потрачите не зря, ребятки. Оборотень вонючий. Зло прошипел Сенин. Так, что ты нашел? Потише. Егор наклонился вперед. Зачем-то оглянулся и тихим голосом продолжил. Я совсем недавно обнаружил свежий клондайк на месте, которое всех под носом. При этом суются туда крайне редкие, потому что полно зверя и фон не очень благоприятный. Это не считая того, что любой клондайк – район высокой концентрации аномалий. Короче говоря, риск максимальный. А с чего ты решил, что это оно самое? Также в полголоса спросил я. Потому что был там и все видел. Если хотим закончить с нашими мытарствами в зоне поскорее, то выдвигаться нужно уже с утра. У тебя есть план? Только мы двое. Если там много добычи, то вдвоем не унести. К тому же нужно еще прикрытие, как обычно, в подобных вылазках. Ты все верно говоришь. Сенин кивает и оглядывается в сторону подозрительного сталкера в синем бронежилете. Вот он пойдет с нами. Ты шутишь? Я негодую. У него на лице написано: «Я всажу вам нож в спину при любой возможности». Дружище, внешность бывает обманчива, ты же знаешь. Егор ухмыляется. Познакомишься с ним завтра. А почему не сейчас? Потому что трое сталкеров за одним столом, о чем-то перешептывающихся, привлекут куда больше внимания. Важная деталь. Его зовут Смит. Он американец, бывший военный. У него даже пурпурное сердце есть. Парень, что надо. Я видел его в деле. Американец? Еще лучше. От недовольства я закатил глаза. Он по-нашему хоть-то разговаривает. Лучше, чем мы с тобой и без акцента. Сенин снова ухмыляется. Поверь мне, брат, дело выгорит на этот раз. А наутро Сенин разбудил меня тем, что расстегнул молнию палатки так сильно, что та взвизгнула громче сирены. Солнце и утренняя прохлада проникли внутрь. Я недовольно заворочился в спальнике и, щурясь от утреннего света, уставился на ухмыляющегося друга. Спустя минуту я уже поднялся на ноги и вышел наружу, чтобы умыться. Только что наступил рассвет. Доставать КПК, чтобы узнать точное время, не хотелось. В зоне многие ориентировались по солнцу, а часы, минуты и календарные дни для нас, вольных сталкеров, редко оказывались значимыми. Кто-то из сталкеров подтягивался на перекладине, приваренной к вагончику кедра. За миниатюрной спортплощадкой гудел генератор, от которого по всему лагерю тянулись провода. Со стороны бара доносился приятный запах какого-то варева. Постовой стоял за баррикадой из мешков с песком и вглядывался в бинокль, осматривал окрестности холма и ближайший подлесок. Один из его товарищей усердно работал над новой линией обороны, которая представляла из себя крепкую сварную конструкцию из арматуры. Пока что он работал с лопатой и со сварочным аппаратом. По задумке, такая защита укреплялась бетонным фундаментом, а острые стержни становились смертельным препятствием для плотной волны мутантов или особо живучих людей. Скорее всего, последняя линия обороны, учитывая, что внизу находился немалый окоп с дежурными и пулеметом. На торце вкопанной в землю шпалы крепился старый чугунный рукомойник, наполняемый, как правило, дождевой водой. Сама шпала заканчивалась наверху хитроумным шпилем с фонарем и флигелем. Я поддел сосок рукомойника, набрал в ладони холодной воды и ополоснул лицо. А радиоактивно в фоне не переживал. Дожди в зоне давно уже не представляли большой опасности, да и дозиметр все время находился при мне. Приятно чувствовать себя частью цивилизованного мира, а не лежать в какой-нибудь грязной канаве, прячась от мутантов. Какая же это роскошь без тревоги и страха просыпаться по утрам и совершать привычные на большой земле утренние процедуры. «Ну ты даешь, храпака, лоцман. Возраст дает о себе знать». Егор не отставал от меня ни на секунду и сейчас топтался за спиной. «Мы ж с тобой ровесники», — возмутился я. «Не так уж и много времени прошло. Скажи это моей сестре». Иногда Сенин говорил со мной странным тоном, будто презрительным, осуждающим. Я списывал это на периодические эмоциональные вспышки друга. А вряд ли он хотел специально задеть меня и разворошить чувство вины. Я обернулся и посмотрел на добродушное лицо Егора. «Извини, не хотел». Сенин опустил глаза. «Давай собирайся, нам надо идти». Собирать было особо нечего. Я закинул рюкзак на плечо, проверил старую добрую вертикалку, подсчитал патроны, и мы выдвинулись в путь. Часовой сухо помахал нам рукой и пожелал не умирать хотя бы сегодня, и хотя бы не на ближайшем километре. По словам Сенина, надо было пройти чуть дальше, на юг, миновать скудные подлески и ядовитую реку, а уже после встретиться со Смитом, третьим участником сей затеи. Проходя по хлипким мосткам, перекинутым через бурный поток грязи, перемешанный с химикатами, нам пришлось нацепить респираторы. «Насколько много живности в этом районе?» – обеспокоенно спросил я у Егора еще на мостках. «Позавчера Долг посылал свои отряды для зачистки. Видишь?» Егор указал в сторону редко разбросанных кустов и ржавого острого бульдозера примерно в 300 метрах от нас. Я пригляделся и увидел настоящее поле брани. Только вместо павших воинов оно было усеяно тушами диких кабанов. Уверен, там были куда более опасные твари с телами поменьше. Распознать их было трудно. В округе пировали вороны. «Кучно они них! Знают свое дело!» — усмехнулся Сенин. «Приманили, видать». «Наверное». Сенин пожал плечами. «А ведь всегда удивлялся. Если Долг идет на зачистку, то всегда оставляет вот такое поле разношерстных трупаков. Ну не всех же они разом приманивают». «А как по мне, ничего удивительного. Еще бы заминировать после такой вообще огонь». «Чего?» «Да нет, ничего». Я махнул рукой, и мы двинулись дальше. Встреча с американцем произошла внезапно. Мы просто решили передохнуть у поваленного бревна. И пока я пил из фляги, Смит подошел из-за спины. «Приветствую, ты лоцман?» Сталкер протянул мне руку, а я чуть не поперхнулся и не выронил флягу. Рефлекторно чуть было не схватился за ружье, но в поле зрения вовремя появился Егор. Друг и американец переглянулись и кивнули друг другу. Жать руку Смиту я не стал. «Я тебе не доверяю», — честно сказал я. «Понимаю». Он действительно говорил без малейшего акцента. «Ты что, журналист?» «Ты про это?» Американец вопросительно ткнул на бронежилет с полустертой надписью «Пресс», затем ухмыльнулся. «Трофейный. В том году вел группу журналистов. Был одновременно и проводником, и переводчиком. Один из них погиб, а я броник себе забрал». «Прекрасно». Поморщившись, язвил я, затем посмотрел на Сенина. «Мне еще нужно что-то знать?» «Нет». Друг отрицательно кивнул. «Все как обычно. Один прикрывает, остальные на сборе. Смиту я доверяю как себе». После полудня мы зашли в густую рощу. Под ногами то и дело встречались росшие бетонные плиты и остатки асфальта. Между деревьев несколько раз попадались дорожные указатели, покосившиеся и проржавевшие настолько, что невозможно было разобрать их содержание. Сенин уже был здесь, поэтому шел первым. Вскоре через заросли берез и молодых еще совсем тонких дубов я разглядел необычную статую, высотой примерно в 3 метра. На посеревшем от времени постаменте стоял мужчина, кажется, в форме пожарного с гордо поднятым подбородком и волевым взором. В руках он держал цветок, будто протягивал кому-то, отдавал в дар. Памятник местами покрывали мохи и крупные выщерблины. У его основания остались следы от таблички, которую когда-то по неизвестным причинам демонтировали, либо сорвали какие-то вандалы. Сенин положил рюкзак на постамент и выудил оттуда две фляги. Одну из них протянул мне. Я с озадаченным видом открутил крышку, не отводя глаз от увековеченного в камне пожарного, а периферическим зрением следя за американцем. Тот держался в стороне от нас и, кажется, действительно прикрывал тыл. В ноздри ударил резкий запах водки. «Это памятник ликвидаторам». Егор обвел руками необычное место. «Не раз видел, как сталкеры пьют за своих, называют их героями. Тоже мне традиции. Вот где настоящие герои». Сенин поднял флягу и щедро отпил. «Егор, ты чего?» «Выпьем, тебя жалко, что ли? Люди умирали, чтобы мы с тобой жили. Предотвратили еще более ужасные последствия той катастрофы в 86-м. А мы только и делаем, что лазаем по этим проклятым землям, выискиваем сокровища. Только еще больше все тут засрали». Мне было не жалко, и я поддержал друга. Горячительная быстро разошлась по крови, и захотелось добавки. Сенин продолжал свой монолог. «Давай, и за нас выпьем. Мы не герои, и никогда ими не будем. Просто рискуем ради наживы и определенной высшей для нас цели. Хотелось бы еще пожить, конечно». «Никогда не поздно начать новую жизнь. Возможно. Сенин хмыкнул. «Разве что до определенного возраста. Зона изменила нас. Вот я помню, как сбегал из тюрьмы. Вот это было приключение, эх! Хорошо, что ты смог отмазаться, двоих вытащить было бы сложнее. Помню многокилометровую канализацию, полз по ней. Повсюду говно. Я, кажется, нахлебаться даже успел, но вылез. Вот она, цена свободы. А как узнал, что ты в зону подался, так сразу за тобой. С наемниками ты ловко придумал, конечно, молодец». «Не говори. Я отпил еще раз. Так мы уже пришли». «Доставай детектор». Сенин приободрился и ловко снял с пояса свой детектор артефактов. Я же полез в рюкзак и вытащил видавший виды Велес. Детектор чем-то напоминал мобильное устройство с привычной клавиатурой. Только экран выходил за рамки тела устройства и был непомерно широким. Девайс загружался, а в это время Сенин помахал рукой, чтобы я подошел ближе. «Давай, лоцман, вот сюда встань, за памятник не заглядывай». Конечно же, я уже заметил, как за широкой каменной спиной ликвидатора таится непомерное скопление аномалий. Воздух там не просто дрожал. Он искажался, подобно кривому зеркалу. Чем ближе я подходил к памятнику, тем сильнее наэлектризовывалась ткань одежды и волосы. Вот же срань. Дисплей детектора загорелся. Устройство заверещало и выдало десятки точек примерного расположения артефактов. «Убедился?» Сенин растянулся в довольной улыбке. «Еще как. Мы можем закончить все здесь и сейчас». Я кивнул, облизнув пересохшие губы. «Если не сдохнем. Чертов Клондайк. Как ты его так удачно нашел?» «Я здесь часто бываю. Про памятник мало кто знает. Хорошее место для уединения. После последнего выброса появилось вот это скопление». «Так чего мы ждем? За работу». Я скинул рюкзак на постамент и засучил рукава. Глава 5.2. Я избавился от простенькой разгрузки, оставив при себе лишь небольшой тряпичный мешок и маленький мешочек с болтами на поясе. Тащить за собой в поле аномалий громоздкий контейнер на несколько секций было бы опасной и сложной затеей. Некоторые артефакты вступали в странные, пока еще не изученные реакции со своими сородичами, но, как и другие, более-менее опытные сталкеры, я понимал, какие артефакты нельзя хранить в одном мешке. На случай несовместимости артов мешок имел пару дополнительных фольгированных карманов. Я надеялся, что этого мне хватит. Смит тем временем облюбовал постамент памятника. Зачем-то разложил там свой мини-арсенал из нескольких гранат разных видов. Уже держал дорогущий на вид короткоствольный автомат западного образца. Видимо, переносит его в рюкзаке, потому что в первую встречу ничего, кроме скромной кобуры на бедре, я не заметил. «Надеюсь, он знает, что делает», — сказал я Сенину, кивнув в сторону американца. «Ему можно довериться, поверь», — вновь попытался убедить меня Егор. «У него сильная воля. Он мне не раз помогал, точнее, нам, если вспомнить, что цель у нас общая здесь». «Да, американец, и что с того? Ты его уже за это и не взлюбил?» «Возможно. Оправдываться не стал». «Я его, кстати, понимаю. Смита». Сенин посмотрел в сторону нашего прикрытия с уважением и даже восхищением. Мне трудно было поверить, что этот человек, бронежилетя пресс, вызывает у Егора такое почитание. «Долгое время к нему относились как к чужаку. Ты же знаешь, какие мы, славяне, ксенофобы. Он свою репутацию выбивал кровью и потом, а главное, всегда во благо». «Да ты скажи, что ты ему обязан, хватит уже вылизывать». Я усмехнулся. «Это да». Егор улыбнулся, но затем добавил. «Ты, кстати, сильно изменился. Я заметил сразу же, как тебя здесь нашел. Люди меняются и в более мирных условиях, а здесь и подавно. Таблетки нужны?» Сенин протянул мне какой-то золотистый блистер. «Обойдусь». Я отмахнулся. «Побыстрее управимся, и все нормально будет». «А я, пожалуй, закинусь. Ты за мужское здоровье не переживаешь?» «Я слыхал, у многих сталкеров уже того». «Что того?» «На полшестого», — обеспокоенно ответил Сенин. «Я за артефактами сюда пришел, а не трахаться». Детектор я закрепил на запястье левой руки с помощью эластичных ремешков. Ощущалось не очень удобно, но без точек ориентиров на зеленом экране можно было ползать проще сутками, подобно ослепшему пьянице, и ничего не найти. Я присел на корточки и достал первый болт. Снаряд, используемый для разведывания безопасного пути, отправился по примеченной мною воображаемой тропе. Она проходила между двумя воронками, которые неплохо различались и при дневном свете по характерным колебаниям воздуха. Эти аномалии походили на высокие, не менее 2 метров овальные пузыри, внутри которых от времени появлялись еле видимые завихрения, подобные маленьким торнадо. Коварная ловушка засасывала в себя все подряд. Любая органика, залетевшая в воронку, была обречена. А вот стальные болты ей были не по зубам. Неприхотливое изделие аномалия выплевывала наружу по совершенно непредсказуемой траектории. А сила варьировалась от ленивого плевка до выстрела резиновой пули. Болт приземлился без отклонений. Для верности я запустил еще 3 правее и левее изначальной траектории. Первые метры безопасного маршрута были разведаны. Здесь нужна была еще и хорошая меткость, чтобы болты падали туда, куда нужно в точности до сантиметра. Иначе можно было остаться посреди поля, усеянного аномалиями с пустым мешочком. А обычные камни встречались не везде и не всегда подходили для меткого броска. Некоторые сталкеры и вовсе пользовались исключительно собственными болтами, объясняя это тем, что привыкли к ним настолько, что и проснувшись посреди ночи в темноте по привычке, закинут болт в пустую консервную банку на расстоянии 10 метров. Добравшись до первой безопасной точки, я подобрал 2 болта. 3-й оставил как ориентир на обратный путь. Я чувствовал воронки с обеих сторон. По телу пробежали мурашки. Смерть в ожидании наблюдала за мной, надеялась на ошибку. Пусть выкусит. Сегодня я не умру. А уйду с хорошим, отягощающим рюкзак хабаром. Я ощущал себя первооткрывателем золотого прииска. Мы будто нашли неисчерпаемую жилу или же реку. Под ногами валились огромные самородки. С горящими и радостными глазами мы с Егором таскали мешочки к постаменту, где в расслабленной позе сидел американец, который, казалось, вовсе не удивлен такому количеству артефактов. Смит с непроницаемым скепсисом вглядывался куда-то вдаль и время от времени обходил местность. Добычи не было конца. Через 2 часа у нас уже закончились мешочки. Мы начали перекладывать все в транспортировочные контейнеры и набивать оставшиеся емкости. А затем и вовсе стал вопрос сортировки артефактов по ценности и выбора самых дешевых. Давно такого не было. Когда мы в очередной раз собрались у постамента, Егор выглядел уставшим. Он сидел на корточках, упершись спиной в бетон. Его лицо блестело от пота, а губы безмолвно шевелились, выражая ругательство. По крайней мере, парочку я точно прочитал. Мы оба могли похвастаться прилипшей к взмокшему телу одеждой, с потемневшими от пота подмышками и поясницей. Мы выглядели изваленными в пыли и земле, но довольными. Смит, понимая, что мы уже почти закончили, подошел к постаменту и оценивающе взглянул на добычу. Затем поднял большой палец правой руки вверх. Найс. Американец оказался немногословным, и меня это более чем устраивало. Мне захотелось перекусить. Я уже достал из рюкзака немного провизии, успел пригубить из фляги, в которой переносил обычную минеральную воду. Приготовился к уничтожению взятого в баре под навесом бутерброда. Тот, к слову, был еще относительно бодр и свеж. Вдруг я почувствовал, как поднимаются волосы на голове, будто над ними находилась высоковольтная линия или же где-то рядом разрядилась электро. Иногда такое происходило и перед выбросом. Сенин и Смит, судя по взглядам, испытали те же ощущения. Первый посмотрел на меня обеспокоенно, второй хищно уставился на горизонт. «Это еще что?» Егор поднялся на ноги. «Выброс был недавно», — утвердительно сказал Смит. Скинул автомат и начал выцеливать сектора вокруг нашего привала. Я и сам рефлекторно схватился за ружье. «Всплеск аномальной активности, как бы сейчас сказали ученые». Пробормотал Егор, поглядывая наверх, но там ничего примечательного не было. «Какой всплеск?» Мой вопрос никто не услышал. В 10 метрах от нас нечто замелькало. Первым сообразил Егор и закричал, опознавая цель. «Кровосос!» «Призрак!» выдающий себя лишь неестественными подвижными контурами, подскочил к Сенину и пинком в живот отправил его в ближайшие кусты. Я содрогнулся. Меня обуял страх. Егор закричал и с шумом ломающихся ветвей завалился за ближайший кустарник. Пропал из виду. Удар такой силы наверняка сломал ему ребра или, что еще хуже, повредил внутренние органы. Почти невидимый враг на секунду стал чуть заметнее. Его контуры смазались, форма раздвоилась. Кровососы так не умеют, Егор ошибся. Трудно с первого раза опознать то, чего не видишь. Еще труднее опознать то, чего не знаешь. Смит оказался справа. Он начал стрелять на ходу. Американец шагал к предполагаемой цели, но раньше него я заметил, как призрак с подрагивающими контурами лопнул, подобно мыльному пузырю. А его двойник просто пропал, или же они слились снова. Стрельба затихла. Ветер подул мне в лицо и принес облако пороховых газов. Американец недоуменно водил стволом автомата в направлении, где еще секундами ранее был напавший на нас невидимка. Нечто кинулось на Смита со спины, рвануло за ремень автомата, пытаясь отобрать оружие. Я тем временем только вышел из ступора и вскинул ружье, но стрелять было опасно, мог задеть американца. Призрак силой выдернул автомат. Смит в ту же секунду совершил ловкий фокус, в результате которого отсоединил магазин и даже попытался ударить им врага, но тот увернулся. Магазин отправился в подсумок. И если я на подобное движение потратил бы не менее 5 секунд, Смит чудом управился за одну. Он не терял самообладание, экономил патроны, даже когда у него отобрали автомат. Оружие зависло в воздухе. Прозвучал одиночный выстрел. Американец прыгнул вперед, будто навстречу пули, и перекатился. Такой маневр сработал, и стрелок промахнулся. Ни один мутант в зоне не умеет отбирать оружие у сталкеров и стрелять им же. Я выстрелил сразу из 2 стволов, пока была возможность. Дробь все равно прошла слишком близко от американца и лишь чудом его не задела. Неизвестный враг в то же время будто и не обратил внимания. Смит сделал еще один перекат. Выхватил из ножа на поясе боевой нож, но призрак снова куда-то пропал. Враг появился недалеко от меня. Его маскировка ослабла и теперь напоминала чуть более видимую пленку, которая очень хорошо отражает свет позади себя, но не без изъяна, подобно слегка искривленному зеркалу. Смит сразу же побежал в атаку. Его движения были быстрыми и техничными. На лице американца застыла невозмутимость. На секунду я даже решил, что невидимке конец. У меня появилось время для перезарядки. Нож американца рассек воздух. Из кустов послышался стон Сенина. «Егор, ты в порядке?» — крикнул я, но ответа не последовало. Невидимка снова пропал на секунды и появился за спиной Смита. Он будто экономил силы и в режим полной невидимости входил лишь ради подлого маневра. Была секунда, чтобы предупредить американца, но я замешкал. А вот американец нет. Смит будто чувствовал противника. Он развернулся, локтем огрел невидимку и попытался вновь пронзить того ножом. Но снова не вышло. Противник перехватил руку и выбил нож из рук Смита. Между американцем и неизвестным началась борьба. Я поспешил на помощь Смиту, неуклюже подскочил к ним. Наугад ухватился за что-то, на ощупь похожее на руку. Однако под маскировкой скрывался кто-то очень сильный, с хорошей реакцией и развитой ловкостью. Одной ногой он опрокинул меня на землю, а затем добавил еще пинком в бок. Сила удара была несравнима с человеческой. Меня откинуло обратно к постаменту, будто футбольный мяч, отправленный навесом. Перехватило дыхание. На секунду половина тела онемела, а затем налилась сильной болью. Трава и мягкий грунт смягчили мой полет, но в районе живота будто приложили раскаленный прут. Изо рта вырвался хрип с неприсущим моему голосу тоном. В глазах потемнело, трудно было дышать, и казалось, что сейчас я вырублюсь или вовсе умру. Первым делом сошла пелена с глаз. Я все еще натужно хапал воздух, превозмогая жгучую боль, но уже мог наблюдать за тем, как Смит продолжает бороться с невидимым противником. Американец снова обзавелся ножом и, кажется, даже ранил невидимого. На маскировке появились пятна крови. Смит двигался очень быстро и не давал послабления во всем превосходящему противнику. Он уворачивался от нечеловеческих ударов невидимого противника. Поистине, это был бой с тенью. Этот Смит оказался невероятно сильным по меркам сталкеров бойцом. Его действием я удивился даже больше, чем появлению какого-то человека, освоившего фантастические технологии маскировки. Мысленно я уже прикинул, что нас пытался нагреть какой-то агрессивный мародер. Очень необычный гад. И все же Смит допустил ошибку. Сильный пинок, ставший уже визитной карточкой невидимого ублюдка, отправил американцев в противоположную от постамента сторону. Смит рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни. Трудно было поверить в происходящее. Я успел лишь подняться на ноги, как крепкая рука схватила меня за плечо и с невероятной силой опрокинула обратно на спину. Я вновь упал на мягкую землю, со свистом выпустил воздух из легких и даже не успел вздохнуть. Рука нападающего обхватила мою шею. Он душил меня, хотя было достаточно способов куда более быстрого и эффективного убийства. Его рука, будто железный и неподвижный щуп, медленно сжималась, и я был уверен, что при желании у него бы получилось давить мне горло за секунду. С такой силой любая часть хрупкого человеческого тела не прочнее спелой сливы. Он мог меня застрелить или отправить в полет прямиком в плотное поле аномалии. Будь у меня возможность, спросил бы, почему. «Сука!» Прохрипел я и ударил обеими руками туда, где, предположительно, находилась голова невидимого. И тут же пожалел об этом. Руки свело от боли, потому что они встретились чем-то покрепче человеческой головы. Мое тело уже начинало отказывать, а сознание угасать. Но я не хотел сдаваться. Отбитые руки из последних сил тянулись вверх и пытались уцепиться за голову врага, но нащупывали лишь какие-то шероховатости, выступы и трубки. Одну из таких трубок я и потянул на себя. Хватка сразу же ослабла, размытый человек отпрянул назад. Я жадно задышал, откатился в сторону и с трудом поднялся на ноги, попятился назад. Боялся бежать по той же причине, по которой люди обычно боятся делать резкие движения при виде огромных бешеных псов. В то же время я вдруг понял, что неизвестный враг намеренно медлит, будто не особо-то и хочет кого-то из нас убивать, а может быть, просто наслаждается происходящим. Маскировка заребила, помутнела и начала постепенно превращаться в линзу, искажая пространство позади. Затем произошел резкий переход. Невидимость спала, и я, наконец, увидел его. Примерно моего роста человек был одет в черное. Хорошие берцы, штаны с наколенниками и множеством кармашков. Пояс увешан под сумками, легкий бронежилет. Поверх него плотная и длинная почти до колен черная куртка. На голове шлем закрытого типа с большими красными линзами, которые будто подсвечивались изнутри. От лицевой части шлема тянулись два шланга, один из которых черный только закончил возвращать на место. Его красные линзы будто сканировали меня. Я уже успел отойти от него метров на 10. «Извини, подсел на кислород». Уродливо хриплым голосом, сопровождающимся неестественным свистом, сказал черный, повернулся боком, показывая два баллона за спиной. «Ты кто такой?» — крикнул я и услышал собственный голос, трусливый и напуганный, даже отчаявшийся. Черный покрутил головой, как будто бы разминая шею, а затем зашагал в мою сторону твердой и уверенной походкой. Я не испытывал злости к противнику, только страх перед ним, страх, который породил стыд, а тот, в свою очередь, быстро нашел крохи храбрости. Все же я не был трусом, скорее просто не был готов к такому столкновению. Когда нас разделяло не более метра, я бросился на него, ухватился за шею, попытался повалить на землю, поставить подножку. Возможно, в школьных драках это была действенная тактика, но здесь не сработало. Сильный удар под дых снова скрутил меня и заставил рассматривать на вид дорогие и наверняка очень удобные черные берцы. У меня не было ни тактики, ни боевых навыков. Я ухватился за его ногу и случайно нащупал холодный металл. Впрочем, не сильно удивился. В зоне многие темные личности носят холодное оружие скрытно и зачастую именно в ножнах на голени. Этакий подлый козырь в штанине. Черный дрыгал ногой, будто к нему прицепилась мелкая крыса или шавка. Я услышал хриплый смешок. А выудить небольшой нож из его же ножен получилось не сразу. Что есть силы, я вонзил лезвие в верхнюю часть ступни, вскочил и побежал к постаменту. Периферическим зрением подметил, как не спеша наклоняется черный, чтобы вытащить нож из стопы. Воли и кратковременного ликования хватило только на то, чтобы по пути подобрать вертикалку и пуститься на утек через рощу правее скопления аномалий. В голове проскользнула мысль о том, что неизвестный в черном пришел поживиться нашей добычей. Он определенно имел преимущество в силе и возможностях. Пусть забирает и катится туда, откуда пришел. Мои надежды не оправдались. Черный побежал за мной. Глава 5.3. Где-то в кустах валялся раненый Егор. Я переживал, что если у меня получится оторваться от черного, то первым делом прикончит Сенина, а потом уже будет искать и меня. На бегу я развернулся и выстрелил с обоих стволов, не прицелившись. Ожидаемо дробь пролетела далеко в стороне от черного. Импульсивный и непродуманный выстрел. Возможно, я мог покончить с врагом раз и навсегда, просто прицелившись. «Эй, гнида! Попробуй меня догнать!» Крикнул я, раскрывая ружье для перезарядки, в надежде, что успею, пока тот ускорится. И он побежал быстрее. Очень быстро. Менее чем за секунду я оценил свои шансы. Не стал перезаряжаться на ходу, а выбросил ружье и со всех сил ломанулся через рощу, несмотря на риск залететь в случайную аномалию. Скопление смертельных ловушек осталось позади и чуть левее. Однако я понимал, что такие густые поля не имели четких границ и продолжались во все стороны чуть более редкими группами. Я не обращал внимания на колючие кусты, прыгал через поваленные деревья. За спиной звук ломающихся веток становился все ближе и громче. Казалось, что в погоне за мной пустился не человек, а медведь. В то же время я сам поражался собственной прыти, при том, что боль в районе живота отпускала не так быстро, как хотелось бы. Я выбежал на лужайку с пожухлой рыжей травой. Из-под земли здесь торчали какие-то ржавые прутья и, кажется, бетонные обломки. Лужайка заканчивалась высоким обрывом, за которым я, к своему ужасу, обнаружил глубокий котлован с ядовитой жижей и разлагающейся тушей слепого пса. Дозиметр на поясе заверещал, оповещая о неприличном фоне. Черный вышел из рощи, немного прихрамывая на раненую ногу. В руках у него был пистолет. Враг медленно приближался. Я оказался без оружия, как загнанная в угол крыса, и понял, что терять мне уже нечего, если сама смерть наступает на меня. Раз уж он достал пистолет, то душить меня и играть в догонялки ему разонравилось. Рука сама нырнула в контейнер на поясе, схватила первый попавшийся артефакт. Черный вдруг замер на месте. «Ты сам-то знаешь, что делаешь!» – прохрипел он. Кажется, в его голосе прозвучала легкая усмешка. Тем не менее, он остановился, будто опасаясь чего-то. Я вытащил руку. В моей ладони оказался еж. Черный шагнул назад, будто я держал гранату с выдернутым кольцом. Стоило мне подумать о гранате, как еж ожил и начал пульсировать. Артефакт быстро нагревался и будто дышал, постепенно увеличиваясь в размерах. Я держал его до тех пор, пока нагрев не достиг невыносимой температуры. Черный пятился назад. Аномальный снаряд я запустил в сторону врага, но тот успел отбежать на достаточное расстояние и зачем-то присел. Я последовал его примеру. Артефакт не взорвался, коснувшись земли. Еж испустил слабое коричневое облако, подобно созревшему грибу-пылевику. Не сработало. Ничего, что бы могло меня спасти. Я вскочил, но черный оказался быстрее. Он уже держал меня на мушке, а я пятился назад с поднятыми руками. Выбор был из двух – поймать пулю, либо упасть в грязный котлован. Последний шаг отделял меня от края обрыва. И снова черный не спешил меня стрелять, хотя было уже несколько сотен секунд, чтобы сделать это. «Что тебе нужно?» – крикнул я. Черный будто ждал этого вопроса. Он опустил пистолет и уже собрался мне что-то ответить. Но со стороны леса послышался чей-то яростный окрик. Враг не успел отреагировать. Как со спины на него накинулся Смит. Американец выглядел потрепанным, но все же сохранил способность драться. И снова схлестнулись эти двое. Смит все так же умело орудовал ножом, а черный ловко отбивался от его атак. Американец выглядел выдохшимся, а черный уверенным и крепко стоящим на ногах, несмотря на оставленную мной рану. Он был сильнее и быстрее. Так мне показалось, пока Смит не раскрыл свою хитрость. В один миг казалось, что американец уже выдохся и проиграл. Он вяло поднял руку для удара, а черный снисходительно отступил. Однако Смит, будто разъяренная кобра, в полную силу совершил молниеносный выпад, и нож вонзился в грудь черного. Враг упал на колени. Американец перекатился на несколько метров от противника, выхватил пистолет из кобуры и выстрелил один раз. Затем еще раз. За секунду он опустошил весь магазин. Но его лицо выражало удивление и ни капли победного удовлетворения. Все это время черный стоял на коленях, схватившись за рукоятку ножа. Вокруг него с каждым выстрелом появлялось мерцающее поле, похожее на темную дымку. Пули тонули в этой дымке, исчезали в ней, не причиняя никакого вреда. Я уже успел отойти от опасного обрыва, но понял, что еще ничего не кончено. Черный захрипел и медленно поднялся с колен. Он вытащил нож. Красные глазницы непроницаемого шлема повернули в сторону Смита. Смит, как чертов фокусник, достал откуда-то второй нож. И зачем ему столько? Ради таких вот случаев? За несколько минут мое отношение к американцу сильно изменилось. Другой бы на его месте уже давно сбежал, прихватив пару артефактов. Но он ринулся за нами через рощу. Спас меня или хотя бы выгадал лишние минуты. Я уж точно ничего не мог противопоставить бойцу, на стороне которого были не то потусторонние силы, не то высокие технологии. В любом случае, пока что я не мог осознать происходящее полностью. Когда очередной раунд между американцем и черным казался неизбежным и выглядел для Смита фатальным, правее нашей поляны послышался басовитый окрик. «Уходи!» Я увидел, как на лужайку, устеленную пожухлой травой, вышел старик. Он был в кожаной куртке и с потертым калашом за спиной. По одежде походил на обычного бандита или не слишком заботящегося о внешнем виде сталкера. Его лицо покрывали глубокие морщины, седая, короткая и небрежно стриженная борода. Да и на голове белели седые волосы, залысины на затылке. Никто в зоне не доживает до таких лет и не выживает в таком возрасте. «Не мешай, старик!» — воскликнул с нездоровым хрипом черный. Старик, не поднимая калаш, медленно пошел в сторону черного, отчего тот, к моему большому удивлению, сначала попятился назад, а затем включил режим маскировки и, судя по звукам и раздвигающимся кустам, скрылся в роще. Я с облегчением выдохнул и рухнул на колени. В ту же секунду зашевелились кусты за спиной американца. Смит в напряженной боевой стойке уже было метнулся на шум, но из кустов показался Сенин. Егор выглядел бледным и двигался, чуть согнувшись. Увидев нас, он обрадовался, помахал мне, но тут же потерял равновесие и упал на землю. Я побежал к нему. Смит уже был рядом. «Егор, ты в порядке?» «Кажется, ребро мне этот гад сломал. И не одно», — простонал Сенин. Немногословный Смит присел на колено рядом и нахмурился. Я покосился назад. В нашу сторону шел тот странный старик. С одной стороны, он спас нас и отпугнул черного, с другой же, готов поклясться, могильный холод и жуть исходила от этого седовласого. Не эти ли ощущения напугали черного? «Чего расселись?» — проворчал старик. «Берите своего друга и за мной! Ему нужна помощь!» «А ты кто такой?» — спросил я. «А тебе ли не все равно? Место для бесед неподходящее, за мной идите!» «Да какого черта?» — прошипел я. «Старик дело говорит, мне что-то совсем плохо», — прошептал Сенин. «Плакали наши денежки». «Ничего не плакали», — подбодрил я. «Смит, сможешь вернуться и забрать все, что там осталось?» «Да», — спокойно ответил американец и посмотрел мне в глаза. Я завидовал его стойкости. «Тогда не задерживайся. Ты за себя умеешь постоять. Отправляйся сразу в пристанище, там и встретимся. И еще. Не мог бы ты подобрать мое ружье по пути? Не помню, правда, где обронил. Пожалуйста». Смит кивнул и через несколько секунд уже скрылся в роще. Я помог Сенину подняться, закинул его руку себе на шею. «Ты доверяешь этому деду?» — спросил Егор. «Никому не доверяю, но думаю, стоит попробовать хоть раз». «Шевелитесь!» — раздался сварливый голос старика. «За мной!» Трудно было назвать это жильем, скорее медвежья берлога. Большая, вырытая в склоне холма полость. провнявшая сыростью и несвежими вареными грибами. Геометрические помещения походило на обычную комнату, но углы были неравномерными и кривыми. Земляной пол был утрамбован до блеска, а чуть более рыхлые стены поблескивали от пропускающих капель какой-то прозрачной слизи. Я не был уверен насчет слизи, но прикасаться, чтобы проверить, не решился. Что-то светилось под земляным потолком, между торчащих корневищ. То ли насекомые светлячки, то ли самое настоящее, невиданное мной ранее аномалии. А маленькие огоньки не более 10 летали над нами и освещали берлогу мягким желтым светом. «Клади его на спину!» – проворчал старик. Первым делом он скинул калаш на землю небрежно, будто оружие было охапкой дров или ношенными носками. Я уложил совсем поплохевшего Сенина на земляной пол. «Может, скажешь, кто ты такой?» Недружелюбным тоном обратился я, но вовремя вспомнил, кто нас вытащил оттуда и кто отпугнул черного. «Спасибо тебе. Я просто еще не отошел. Для начала поможем твоему другу». Старик подошел к серому деревянному ящику. Помимо этого ящика, в землянке находилось еще пара стульев и грязный матрас. «Нет, это не жилье. Так, временное прибежище, чтобы переночевать. Вырыть подобное тяжелее, чем находиться в нем». Старик достал из ящика стеклянную банку, мутную и потрескавшуюся, с чем-то густым зеленого цвета. «Это что?» «Целебная мазь! Оголи ему больное место, ну!» Я поспешно расстегнул разгрузку и разрезал футболку. Вся грудная клетка была одной большой гематомой. Синие и красные оттенки переходили друг в друга. Ребра местами выпирали в неестественном положении, где-то и вовсе были вмяты вовнутрь. «Вот же дерьмо! Он будет жить, старик?» «Меня Вольга зовут!» «Я лоцман». «Будет, будет, лоцман!» Старый закивал и начал тщательно размазывать мазь по обширной гематоме Сенина. Я думал, что сейчас Егор закричит от боли. Но он лежал тихо, закатив глаза, слабо дышал. Закончив нехитрую процедуру, старик отошел в сторону поближе к калашу и уселся на землю. Я остался возле друга. «Ты бы себя осмотрел!» Бросил Вольга. Сначала я не понял, о чем он, но когда дошло, задрал куртку. В том месте, куда бил черный, осталась лишь пара синяков. Возможно, были трещины в ребрах, но я отделался несравнимо меньшими проблемами, чем Егор. «Почему ты нам помогаешь?» – спросил я. «Я всем людям помогаю. Никому не откажу, если кто в беде». «А тот черный, он ведь тоже человек». «Он не был в беде. Да и человеком его уже трудно назвать». Старик, прищурившись, посмотрел на меня, и мне почему-то стало не по себе. «Им движет только злоба и алчность. И это мне ясно видится». «Эта злоба снабдила его такими фокусами?» «Точно не знаю. Но разве тебе впервые сталкиваться с чем-то необъяснимым?» Старик загадочно ухмыльнулся. «Не впервой. Только тебе откуда это известно?» Своего возрастного собеседника я тоже включил в список необъяснимого, в хронологическом порядке сразу же после черного. Хотя у Седова еще была возможность объясниться. «Посмотри сюда!» Вольга поднял руку. Каким-то чудом светляки под потолком из хаотичного движения образовали некий порядок и устремились в угол его землянки. Свет выхватил нечто синее, растущее из-под земли. У меня потемнело в глазах. «Синий цветок, который я когда-то спрятал от наемников по просьбе того чудака Махнонога. Теперь он рос здесь, хотя, возможно, это был другой, похожий». «Это тот самый?» – уточнил старик, будто прочитав мои мысли. «Помнишь его?» «Помню». «Я, к сожалению, не могу тебе рассказать всего, потому что и сам многого не знаю. Мне дозволено хранить его не больше, но подумай, что за этим всем стоит, какая сила?» «Зона?» С глупой миной предположил я, потому что ожидал, что мой ответ будет неверен. Но старик согласно кивнул. «Но ведь это просто территория, закрытая и появившаяся некогда из-за ошибок самонадеянных ученых. Все, что ты мне показываешь, за гранью рационального и науки. А этот черный уходил в режим невидимости по желанию, а пули его вообще не брали». «Вот вы, удивительный народ!» Старик растянулся в хитрой улыбке. «Твари, сосущая кровь! а также умеющие становиться невидимыми вас уже не удивляют. А человек с такими возможностями, повергая в шок...» «Рассказывай, что знаешь». Я не отводил взгляда от старика. Иногда посмотрел в сторону синего цветка. Готов был к любым сюрпризам. «Ты ведь тоже здесь не просто так». «Верно». Старик кивнул. «Это место, что вы называете зоной, разбудило меня и, видимо, не зря. Вы не первые, кому я помогаю. А эту тварь, которую ты зовешь черным, тоже вижу не в первый раз. Так получилось, что мы друг друга стараемся избегать. Як полюса одного магнита.